«Сопротивление бесполезно», — заявил человек, выдернув джинты из полудремы, в которую тот успел погрузиться, слушая очередную пропагандистскую передачу по головизору. Четверо мужчин появились в комнате бесшумно и внезапно. Их парализаторы были готовы к стрельбе. Было очевидно, что они в любом случае успеют обездвижить джинта, сделает тот хоть один неверный шаг. «Кто вы и что вам надо?» — громко крикнул юноша, надеясь, что Лафиэль услышит голоса. «Разве это не очевидно по нашим мундирам?» — спросил один из четверых, самый низкорослый. «Полиция?» Джинта почувствовал, как на лбу выступили капельки пота. Одетые в попугайскую желто-зеленую униформу, эти люди определенно не походили на тех полицейских, которых ему прежде приходилось видеть. Но, с другой стороны, Класбул, скорее всего, был родиной самой кошмарной моды в галактике. Так что можно было предполагать, что местная полиция должна выглядеть столь же несуразно. «Где девчонка Аф?» — строго спросил тот же пучеглазый коротышка. Подняв руки над головой, Джинта изобразил потрясение. «Девчонка? Вы, должно быть, ошиблись комнатой. Я живу здесь один». Лафиэль, разумеется, была в спальне. «Я должен во что бы то ни стало удержать их подальше оттуда», — решил Джинта. «Знать бы еще как». «Она должна быть в спальне», — коротышка не купился. «Почему ты сам не спишь в такой час? Ты нарушаешь наши планы». «И чего он от меня ожидает? Что я буду извиняться?» Коротышка, который, видимо, был среди непрошенных гостей за старшего, велел очень крупному, смуглому человеку проверить спальню. Кивнув, здоровяк шагнул к двери. Еще один человек, тощий, с недавно обритой головой, последовал за ним. «Стой!» Забыв даже про парализаторы, Джинта рванулся на перерез громиле. Разумеется, тот одним движением руки отшвырнул его, как муху, заставив юношу отлететь назад. Приземлившись на смятую кучу белья, Джинта попытался сразу вскочить, но замер, когда в лицо ему уткнулся ствол парализатора. «Восхищен твоей смелостью», — сказал коротышка, направив оружие прямо в лоб Джинта. «Но если еще раз дернешься, я выстрелю». «Вы здесь, чтобы арестовать нас?» «Что-то вроде того». «И как это понимать?» «Заткнись!» — внимание коротышки переключилось на здоровяка. «Ну, чего ты застрял? Ждешь приглашения?» Воспользовавшись подвернувшейся возможностью, Джинта вцепился в руку зазевавшегося противника и с силой дернул на себя, опрокинув того и прижав к полу. Сцепившись с полицейским, он сильно сдавил его запястье, нащупав болевую точку. «О!» — взвыл тот и упустил парализатор. На этом успехи Джинта, к сожалению, завершились. Стоило ему, оттолкнув коротышку, потянуться к упавшему оружию, сразу два тела навалились на него сверху, прижимая к полу. К счастью для Джинта, ни одним из них не был тот громила. Борьба вышла ожесточенной, но надолго не затянулась. «Дерьмо!» — выругался Джинта, когда его лицо уткнулось в ковер, а конечности оказались надежно зажаты. «Так его и держите!» — велел поверженный коротышка, подбирая пистолет. «А может, просто оглушить?» — предложил молодой блондин, усевшийся у Джинта на спине. «Угу. А потом ты потащишь его на собственном горбу. Думай головой!» «Но, могильщик, зови меня шеф полиции, болван!» «Да, сэр, шеф полиции», — язвительно отозвался блондин. «Эти чудики не могут быть настоящими полицейскими», — размышлял Джинта. «Но тогда кто они такие? Уж точно не из оккупационной армии». Стоя над ним, коротышка направил пистолет ему в затылок. «Я знаю, что ты верен этой девчонке, и я предпочел бы, чтобы ты мог уйти отсюда на собственных ногах. Я действительно этого хочу. Но если надо будет, я выстрелю». Человек помолчал, думая, что еще прибавить к своей угрозе. «В тебя когда-нибудь стреляли из парализатора? То, что ты не сможешь двигаться, еще не означает, что ты не будешь чувствовать боли». «Вы же не из полиции, ребята?» — спросил Джинта. Тощий снисходительно хмыкнул. «Мне нравится этот паренек». Мало кто стал бы задавать вопросы в такой ситуации. «Невероятно». «Какая разница?» — рявкнул шеф полиции могильщик, глядя на здоровяка. «Ну же, шевелись, Дасвани! Мы не можем торчать тут всю ночь!» Молча кивнув, амбал по имени Дасвани открыл дверь. Он сделал всего один шаг в спальню, прежде чем замер, и попятился назад, медленно и нерешительно. Сперва Джинта не понял, что он делает, но потом в дверях появилась одетая в пижаму Лафиэль с пистолетом в руке. Ее фрач, проглядывая сквозь спутавшиеся во сне волосы, заметно поблескивал. В сравнении с ее внушительным, испепеляющим плоть лазерным пистолетом, Их парализаторы были простыми игрушками, как внешне, так и по эффективности. «Аф!» — пораженно воскликнул молодой. «Так она настоящая!» Досвани, пятясь, уткнулся в стену. Никто не шевелился. Наконец шеф полиции нарушил молчание, заговорив на удивительно правильном баронне, хотя и с легким акцентом. «Брось оружие, Аф, если только не хочешь, чтобы мы пристрелили твоего дружка. Ты же знаешь, даже парализатор может убить, если стрелять в упор». «Если он умрет», — монотонно заговорила Лафиэль, — «то и вы все тоже. Ни один не выйдет отсюда живым. Если вы хотите проверить мою искренность, вам следует знать, что я сейчас крайне рассержена». «Неудивительно», — пробормотал могильщик. «Кому понравится, если его разбудить среди ночи, да еще таким способом?» «Нас четверо», — огрызнулся молодой. «Тебе со всеми не справиться». «Проверь». Глаза девушки сузились. Инстинктивно блондин начал поворачивать свое оружие к Лафиэль. Прежде чем он сам успел понять, что делает, та выстрелила. Лазерный луч ударил точно в парализатор у него в руке, который впитал в себя весь его жар. «А!» — вскрикнул блондин, отшвырнув мгновенно раскалившийся до красна пистолет. Видя это, здоровяк по имени Досвани решил, что и ему подвернулась хорошая возможность сделать свой ход, и тоже нацелил парализатор на Лафиэль. Но прежде чем он нажал на курок, луч поразил и его оружие. Превозмогая боль ожога, он все же надавил на спусковой крючок. Разумеется, ничего не случилось. Лазерный импульс сжег пистолет, выведя из строя его механизм. Лафиэль выстрелила еще дважды, короткими импульсами, и в стене рядом с головой здоровяка внезапно появились две дымящиеся черные дырочки справа и слева. Тот сглотнул и бросил бесполезный парализатор на пол. «Хватит, я понял!» «Меткость — один из многих моих хамильных талантов», — спокойно сказала Лафиэль. «Обычно я так не промахиваюсь. Я, должно быть, все еще сплю. Но если кто-то попытается еще раз, я проснусь». Тяжелое молчание опустилось на комнату. Коротышка-могильщик заметно вспотел. Двое других отпустили руки-ноги Джинта, но не позволяли ему встать, так что он все еще был притиснут к полу. Коротышка по-прежнему держал пистолет, прижатым к его затылку, надавив даже с большей силой. «Эй, ребята!» — напомнила себе Джинта, приподняв голову. «Может, вы все-таки отпустите меня?» Одарив его неприязненным взглядом, могильщик еще раз сравнил свой парализатор с лазером в руке Лафиэль. Наконец он неохотно бросил оружие. Двое других освободили Джинта. Он откатился к девушке и встал рядом с ней. «Я рад, что ты передумала», — искренне сказал он. «Передумала насчет чего?» — заинтересовался шеф полиции. Выражение его лица, однако, свидетельствовало, что он и сам догадался. Изначально Лафиэль намеревалась сразу стрелять насмерть. «Мы поняли друг друга», — заключил Джинта. «Согласен. Понимание всегда важно». Мужчина упер руки в боки. «От лица всего нашего комитета по торжественным встречам позвольте поприветствовать вас на планете Класбул, друзья». «Я поспешил с выводами», — проворчал юноша. «Джинта», — сказала Лафиэль, — «давай убираться отсюда. Собери вещи, пока я присмотрю за этими». «Знаешь что, пойду-ка я соберу вещи, а ты пока пригляди за ними», — заявил Джинта, словно это была его собственная мысль. Сборы не заняли много времени. Все самое необходимое они заранее сложили в сумку на тот случай, если придется бежать. Джинта прошел в ванную и скоро вернулся с сумкой в одной руке и лазером в другой. «Идем?» — предложил он Лафиэль. «Идем». Она повернулась к раздосадованным полицейским. «Вы все в ванную, живо!» «Постойте!» — взмолился могильщик. «Мы ваши друзья!» «Странный здесь способ набиваться в друзья, врываться к людям с пистолетами наготове!» — издевательски воскликнул Джинто. «Позвольте нам объясниться. Вы же не знаете, кто мы такие на самом деле?» «Нет», — признался юноша. «И, честно говоря, даже не хотим знать. Несмотря на свою молодость, вы не слишком-то любопытны», — возмутился могильщик. «Любопытство — двигатель прогресса. Мне нет дела до могильщиков, играющих в партизан», — холодно сказал Джинто. «Я тот единственный могильщик, — гордо заявил коротышка. «Видимо, дела в последнее время идут неважно, и ты заявился сюда, чтобы прихватить парочку свежих покойников?» «Довольно», — перебила Лафиэль. «Просто отправляйтесь в ванную». Не опуская пистолета, девушка проводила их до ванной. Тут они услышали, как кто-то стучит во входную дверь. «Что еще?» — с досадой проворчала она. Джинта напрягся, подняв оружие. Вошла уже знакомая горничная. Увидев четырех мужчин, застывших под прицелом, женщина тяжело вздохнула, возведя взгляд к потолку. «Ребята, что вам не поручи, вы все испортите», — возмущенно заявила она. «Вы знаете этих остолопов?» — недоверчиво переспросил Джинто. «Я старшая над этой убогой командой». Ее барон звучал даже лучше, чем у него самого. «Не беспокойтесь, я не вооружена». «Так вы не работаете в гостинице?» «Нет». «Значит, все это представление с Шифу было только для отвода глаз?» «Не совсем», — поправила его женщина, улыбнувшись с намеком на ехидство. «Среди местного персонала вы действительно успели прослыть скупердяями, зажимающими чаевые». Слегка смутившись, Джинта опустил глаза к полу. Послав Лафиэль дружелюбную улыбку, женщина сказала. «Леди Аф, вы пропустили несколько прядок сзади. Вы не должны быть так невнимательны, когда красите волосы». «Благодарю за совет», — язвительно ответила Лафиэль. «Но вам все равно придется пройти до ванной вместе с этой великолепной четверкой. Пожалуйста, сперва выслушайте нас». «Что думаешь, Джинто?» Лафиэль говорила холодным тоном, но юноша заметил признаки неуверенности на ее лице. Он пожал плечами. «Ну, думаю, не будет ничего плохого, если мы послушаем, что они хотят нам сказать». «Разумные слова», — одобрила женщина. «Для начала встаньте сюда, в одну линию со своими дружками». Лафиэль слегка шевельнула стволом лучевого пистолета. «Полагаю, осторожность лишней не бывает». Горничная подчинилась. Теперь четверо мужчин и женщина выстроились в ряд возле стены, и Лафиэль могла держать под прицелом всех сразу. «И почему у меня такое чувство, будто мы стоим перед расстрельным взводом?» — проворчал коротышка. «Не бойся, могильщик», — успокоил его тощий. «Если бы она хотела убить нас, мы уже были бы мертвы». «Позвольте нам представиться. Я Марка», — сказала фальшивая горничная. «Зовите меня могильщиком», — представился коротышка и сразу добавил. «Конечно, это не настоящее мое имя». «Я просто Мин», — сказал третий, тощий, с обритой головой. Джинта впервые обратил внимание на его усы, которые были обесцвечены с одной стороны, а с другой выкрашены в ярко-красный. «При рождении мне дали другое имя, но я предпочитаю, когда меня называют Мин. Билл. Все в этом городе зовут меня Билл Тобош, или Летучий Билл», — назвал свое имя молодой блондин. «Дасвани», — лаконично объявил Верзила. После этого все они замолчали. Джинта понял, что они ждут, когда они с Лафиэль тоже представятся. «Простите», — сказал он, — «но я не думаю, что вам нужно знать, кто мы». «Неважно», — ответила Марка, скрывая разочарование. «Имена, под которыми вы зарегистрировались, Джинта Сай и Лина Сай. Я права?» «Да, так мы и будем вас называть. По крайней мере, мне кажется, что Джинто — это ваше настоящее имя». «У этой дамочки должно быть острый слух», — решил Джинто. «Она как-то смогла подслушать, когда Лафиэль называла меня по имени. Видимо, она много времени провела у нас под дверью». «А вот Лина — это нетипичное имя для Аф», — заметил Мин. «Вам незачем знать, как нас зовут на самом деле», — повторил Джинто. «А как насчет ваших фамилий? Девушка выглядит так, словно у нее есть дворянский титул. Возможно, она даже из семьи маркиза Сфагнов». «Может, да, а может, нет. Мы не собираемся вам ничего рассказывать. Мы все еще не знаем, кто вы такие и чего добиваетесь». «Ах, да», — спохватилась Марка. «Мы — представители Класбульского антиимперского движения». «Антиимперского? Если вы утверждаете, что ненавидите Аф, вряд ли это поможет вам завоевать наше доверие». «Нет», — возразила она, — «мы не питаем неприязни к расе Аф в целом. Мы всего лишь стремимся отменить существующий запрет на строительство межзвездных кораблей для подвластных Аф-планет. Мы хотели бы иметь собственный корабль для торговли и исследования космоса». «Империя никогда не согласится на такое», — заметил Джинта. «Да, вот поэтому мы и боремся». «Вы впятером хотите драться со всей Империей?» «Кто сказал, что мы собираемся драться?» Вы уже успели оценить, какие из нас вояки?» Она миролюбиво улыбнулась. «Вы понимаете, что мы граждане империи?» «Разумеется, она чистокровная Аф». «И вы все равно не считаете себя нашими врагами?» Цинично усмехнулся Джинта. «Абсолютно». «Ну ладно». Он кивнул, больше подтверждая, что понял их цели, чем выражая согласие со словами Марки, и посмотрел на Лафиэль. «Хорошая история, а? Пойдем?» «Стойте, это еще не все». «Все это становится слишком сложным для меня», — посетовал Джинта. «Мы все равно говорим не с тобой, Лев», — заявил Билл Тобош. «Марка говорит с твоей госпожой, так что молчи, слуга». Несмотря на злость, Джинта сбавил тон. «Даже скажи он им, что носит дворянский титул Руэ-Сиф. Вряд ли они поверят. А если и поверят, это еще не обязательно будет к лучшему». «Его слова, мои слова. Не смейте смотреть на него свысока», — резко сказала Лафиэль. «А теперь говорите, каковы ваши цели? И быстрее, пока я не разозлилась». Нелепо скривившись, могильщик сообщил. «Мы хотели взять вас в заложники». «Ты был прав, Джинта», — признала принцесса. «Нам пора идти». «Хорошая идея», — юноша начал медленно отступать, держа чужаков под прицелом. «Спасибо, что заглянули, ребята. Искренне рад был познакомиться со всеми вами. Может, когда-нибудь еще увидимся? Хотя сомневаюсь». «Подождите, пожалуйста». Марка от души треснула могильщика по голове. «Этот идиот неправильно выразился». «У меня уже рука устает», — пожаловалась Лафиэль. «Так что поскорее. Учтите, это ваш последний шанс объясниться». «Вам вдвоем не справиться в этом мире», — горячо заговорила женщина. «Вы пропадете, как верблюды, оказавшиеся в море. Но если вы позволите нам захватить вас, мы можем спрятать вас от врагов, пока Аф не вернутся». «Ба, как это любезно с вашей стороны», — настороженно произнес Джинта. Хотя ничто не могло быть полезнее для них, чем содействие кого-то из местных жителей. Он не был уверен, что им следует принять помощь от тех, кто зовет себя антиимперским движением. «Ну, а вам это зачем?» «Разумеется, для переговоров с империей», — заявил могильщик, так, словно в мире не было ничего более очевидного. «Заткни свой болтливый рот!» — прикрикнула Марка. «Впрочем, тут он прав. Мы хотим вступить в переговоры с империей, но не имеем такой возможности». «Ваши требования в любом случае будут отклонены», — заявила Лафиэль. «Даже если бы у вас в плену оказалась сама императрица...» Она осеклась. Джинта и так понял недосказанное. Империя никогда не вступала в переговоры с похитителями. Вместо этого их ожидало жестокое возмездие, которое Аф считали достойным трусости тех, кто берет заложников. Джинта слегка подтолкнул Лафиэль локтем в бок, чтобы привлечь ее внимание. «Давай подыграем», — прошептал он ей в ухо. «Пусть думают, что они могут поторговаться». «Ты хочешь лгать им?» — с отвращением уточнила она. «Это будет не совсем ложь», — возразил он, «поскольку вся эта идея пришла к ним самим. Мы просто не станем им ничего объяснять». «Справедливо». Она удержалась от того, чтобы добавить еще что-то. «Давай позволим им помечтать», — шепотом продолжал Джинта. «Не наша вина, если их ожидания не оправдаются. Но если они поймут, что как заложники мы бесполезны, все может стать еще хуже. Что помешает им убить нас? Мы же не будем сдаваться в заложники на самом деле. Доверься мне». «У вас не так много времени, знаете ли», — Марка продолжила свою торопливую речь. «Скоро на ваш след может выйти оккупационная армия. Мало просто перекрасить волосы, чтобы полностью избежать всех опасностей. Откуда, по-вашему, я все узнала? Управляющий в гостинице слишком распустил язык. Он говорил о том, что вы ведете себя очень странно, да и выглядите не похоже на настоящую планетницу. К счастью, он наш друг и поделился своими подозрениями только с нами. Но очень скоро слухи могут дойти и до военной полиции. И что вы тогда будете делать? Вы не сможете надежно спрятаться до тех пор, пока не заручитесь чьей-то поддержкой, и сейчас мы предлагаем вам такую поддержку. Для вас это единственный шанс скрыться от преследователей». «Ладно», — сказал Джинта, заставив ее замолчать. «Мы пойдем с вами, но с некоторыми условиями». «Заложники, ставящие условия похитителям?» — возмутился могильщик. «Может быть, вы просто не понимаете, что означает сам этот термин «заложник»?» «Молчи уже, идиот! Сами виноваты!» Если бы вы, ребята, так не облажались, наши собственные заложники не держали бы нас под прицелом». «Так, может быть, тебе самой следовало все сделать, Марко?» Могильщик не спешил каяться. «А разве не вы здесь здоровенные, сильные мужики?» — гневно завизжала Марко. «Я же просто слабая женщина, ты забыл?» «Вы хотите выслушать наши условия или нет?» — нетерпеливо вмешался Джинта в разгорающийся скандал. «Говорите», — сказала слабая женщина, переводя дыхание. «Во-первых, и это главное, мы сохраняем свое оружие». «Вооруженные заложники?» — вскричал могильщик в праведном гневе. «Держи свой рот на замке. Что еще?» «Вы не можете разделить нас без нашего дозволения». «Прекрасно. Это все?» «Последнее. Вы полностью информируете нас обо всех своих действиях. Вы говорите нам, куда мы отправимся, каков будет следующий шаг и прочее». «Хорошо», — согласилась Марко. «Ладно, а теперь давайте убираться отсюда». Когда она приняла все условия без колебаний, Джинта пожалел, что не придумал чего-нибудь еще. «Погодите, сперва ей надо переодеться». Джинта указал на Лафиэль, которая была одета в ночную сорочку, предоставляемую гостиницей вместе с постельным бельем. «Нет, не надо», — запротестовало ее высочество. «Это платье нравится мне больше, чем то, которое ты купил». «Что думаете?» — спросил Джинта у Марки. Та пожала плечами. «Это обычная пижама, но такие вещи не принято носить за пределами дома». «Поняла?» — Джинта протянул ей платье. «Переодевайся». «Не смей относиться ко мне, как к ребенку», — взвилась Лафиэль, но все же взяла платье и удалилась в спальню. «Самые странные дворянка и вассал, которых только можно себе представить», — прокомментировал Билл. Здоровяк Дасвани согласно кивнул. «Еще один вопрос», — сказал Джинта. «Весь ваш замысел основан на предположении, что Аф вернут себе этот мир. Что вы будете делать с нами, если Империя просто отступит?» «Вы правда думаете, что Аф могут сдаться без драки?» Могильщик недоверчиво вытаращился на юношу. «Проклятие! Это самая большая глупость, которую я слышал за целый год». В это же время военный флот Империи плыл через плоскость возле Сорда, ведущего в систему Юнну 303. Аф приближались быстро. Королевство Элис и его центральные врата были всего в 6000 кедрейлей от маркизата Сфагнов. Курьерская пелья преодолевала такое расстояние часов за 5, и даже чему-то столь громоздкому, как линкор или корабль обеспечения, требовалось всего лишь 70 часов. Флагманским кораблем армады был тяжелый крейсер Келдайш, воистину чудовищных размеров звездолет с двухэтажным мостиком. Верхний уровень предназначался для руководства флотом, нижний — собственно для управления кораблем. На верхнем уровне адмирал Римсейл Трайф, Борджи Едубейл, нервно расхаживал вокруг командирского кресла, в котором ему полагалось восседать. В отличие от большинства аф, Фроди Трайф был плотен и широкоплеч и имел волосы скорее черно-зеленого, чем синего оттенка. Его жесткое лицо отличалось резкими, заостренными чертами, придавая адмиралу сходство с ястребом. Когда он говорил, можно было видеть родовой признак его семьи — слишком развитые клыки, делавшие его похожим на волка. Напоминал ли он птицу или зверя, одно в его внешности не вызывало сомнений. Этот человек был рожден для боя. Штаб Трайфа включал в себя 12 исполнительных офицеров, адъютанта и множество штабных офицеров низшего ранга, собравшихся на мостике и молча наблюдающих за своим взволнованным командующим. Три гербовых знамени образовывали треугольник на стене за командирским креслом Трайфа. На вершине треугольника разместилось имперское знамя — Руэ Нигла с восьмиглавым драконом Гафтанашем. Слева снизу находилось знамя звездных сил, где был изображен дракон, сражающийся с молниями. Справа снизу, как символ высокого ранга командующего, размещалось знамя с личным гербом Трайфа. Только командиры боевых флотилий, Лишейк Джадбирал, и офицеры более высокого ранга были удостоены такой привилегии. «Ваше превосходительство», — произнес начальник штаба, привлекая внимание Трайфа. «Крейсер Адорнис переслал последние данные о текущей обстановке. В отличие от своего адмирала Кило-командор Лемейш Кайхул, Ярлук Борсатек был худощав, с волосами более типичного для афиндигового оттенка. Его внешность была в чем-то странной, но не слишком отличалась от облика мужчины-планетника. Вокруг его глаз никогда не пропадали морщинки, как будто ему постоянно хотелось спать. «Да?» — Трайв кивнул. «Покажите на планаре». «Есть командующий». Кайхул сделал движение рукой, и в воздухе засияла голограмма плоскости. Пространственно-временные частицы непрерывно струились от центральной группы врат Млечного Пути к окраинам. В районе врат Сфагнов один из таких потоков сталкивался с другим течением и закручивался в спираль, становясь похожим на пространственно-временной циклон, где частицы постоянно двигались по кругу, словно в безумном хороводе. Огромная спираль выбрасывала из себя сгустки и щупальца и мерцала зловеще красноватым оттенком на серой плоскости планара. Для кораблей звездных сил было бы затруднительно войти в эту зону повышенной активности, тем более, если при этом придется уклоняться от вражеских мин. Таким образом, эту область можно было считать чем-то вроде укрепленной высоты, удобной для обороны. Естественно, сейчас там находилось множество вражеских сфер, сконцентрировавшихся в идеальной точке для защиты Сорда Сфагнов. «Враги знают, что мы близко», — констатировал очевидное Кайхул. «Они заметили наш флот и готовы к сражению. Судя по общей массе вражеских кораблей, мы имеем дело примерно с тремя боевыми флотилиями». «Всего три флотилии? Не так уж много», — Трайв даже удивился. Он ожидал столкнуться с гораздо большими силами врага. «Это все их силы?» — уточнил адмирал. «Вероятно», — подтвердил начальник штаба. «Если бы я был на месте командующего неприятельским флотом, я бы в такой ситуации собрал все, что у меня есть». «У нас есть доказательства? Или теперь мы действуем на основании собственных инстинктов?» «К сожалению, наша служба разведки не выявила это вторжение прежде, чем оно началось», — произнес Кайхул, покачав головой. «Поэтому теперь невозможно в точности определить силы противника, задействованные в атаке маркизата Сфагнов». «Служба разведки?» — повторил Траев, поморщившись. «Там сидят одни лишь идиоты, которые не способны уследить даже за крадущейся кошкой». «Это несколько резкое замечание, ваше превосходительство», — возразила старший офицер связи, вице-гектокомандор Настория, переведенная в штаб адмирала из имперской службы разведки всего двумя неделями ранее. «Возможно», — согласился адмирал. «Офицеры разведки, конечно же, не были так глупы, как представлял себе Трайв. Он просто питал личную неприязнь к главе разведывательного корпуса генералу Касуманши с тех пор, как они соперничали из-за одной девчонки, еще во времена совместной учебы в академии. Касуманши надменен и некомпетентен. Это нелепая шутка, что типу вроде него могли доверить такую ответственную должность. Однако я не должен отыгрываться на его подчиненных, которые обычно работают неплохо. Впрочем, сейчас их вина несомненна», — рассуждал Трайв. «Мои извинения», — ядовито сказал командующий. «Способности людей из службы разведки как раз достаточны для того, чтобы присматривать за кошками». Настория ненадолго помрачнела, но держала свое недовольство при себе. «Уверен, командующие разведывательным корпусом будут счастливы услышать от вас такие слова», — бесстрастно произнес Кайхул. Трайв не был одинок в своем мнении об имперской разведке, особенно после того, как та проморгала вторжение. «Надеюсь», — хмыкнул Трайв. «А теперь к делам насущным». Адмирал выбросил разведку и ее ненавистного командира из своих мыслей. «Что мы имеем?» Под его командованием было 7 отборных флотских подразделений. Штурмовые флотилии Вулидев, Локайли, Вакапейл и Китил, миноносная флотилия Баск-Гимруф, флотилия боевой разведки Футуне и флотилия обеспечения Асматош. Кроме того, он имел в своем распоряжении несколько подразделений наземных десантных сил с их командным кораблем. Всего флот Трайфа насчитывал почти 21 сотню вымпелов. «Недостаточно», — внутренне досадовал командующий. Однако эти 7 флотилий были единственными силами, которые Верховный штаб выделил ему после изучения подробностей атаки на маркизат Сфагнов. Первой задачей Трайфа была разведка. Надлежало определить размер и силу вражеского флота, и, что еще важнее, истинные намерения неприятеля. Но 7 боевых флотилий было слишком много для одной лишь разведки. С этим вполне справилась бы одна Футуне, специализированное разведывательное подразделение. С другой стороны, если конечной целью было возвращение системы сфагнов, такой флот мог оказаться недостаточно велик. «Видимо, мне выпал несчастливый билет», — решил Трайф. Как один из четырех оперативных вице-командоров Верховного штаба, Трайф знал, что он может быть призван, чтобы возглавить флот во время войны. Хотя он имел корабли под командованием и в мирное время, только теперь он получил столь крупные силы. Втайне он предпочел бы, чтобы кто-то из трех других адмиралов был назначен на это задание. Тот факт, что по пути к цели они ни разу не встретились с вражескими кораблями, заставлял его волноваться. Это означало, что все вражеские отряды уже стянуты к маркизату сфагнов. Даже если они и не были слишком многочисленны, они сконцентрировались в удобной для обороны позиции, а потому представляли серьезную опасность. «Мы можем победить?» — спросил Трайф у своего начальника штаба. «Да», — подтвердил тот, — «но лишь предполагая, что перед нами все силы, которыми располагает командующий неприятеля. Я не люблю строить планы, основываясь на предположениях. Тогда нам следует отступить, ограничившись разведкой, или подождать подкреплений?» «Нет. Давайте отбросим осторожность», — решился Трайф, взмахнув рукой в воздухе. «Мы возвратим маркизат сфагнов». «Да, командующий», — откликнулись офицеры в унисон. «Кайхол, сколько времени займет подготовка к бою?» «Сначала нам надо определиться еще кое с чем. А именно, в наши задачи входит полное уничтожение неприятеля». Желая поучаствовать в обсуждении, офицер тактического планирования Гекта-командор Шурил предложила. «Мы можем взять их в клещи». Трайв задумался над этим. Идея казалась привлекательной. Захват в клещи представлял собой весьма зрелищный маневр, при котором половина флота прорывалась неприятелю в тыл, отсекая все пути к отступлению. Тем временем вторая половина надвигалась с фронта, и атака начиналась одновременно с обоих направлений. В случае успеха врага ожидало полное истребление. В сложившихся обстоятельствах трудно было представить, как этот замысел может не сработать. Имперский флот превосходил врага по численности вдвое. Даже при том, что иногда АВ проигрывали отдельные битвы, до сих пор не случалось такого, чтобы они проиграли при столь благоприятном соотношении сил. Кроме того, что было немаловажно, в состав армады Трайфа была включена элитная флотилия боевой разведки «Футуни», одно из самых грозных подразделений в звездных силах. Многие ошибочно полагали, что разведывательные подразделения — это очень важные для победы, но слабо вооруженные силы поддержки основного боевого флота. Действительность была очень далека от этого. Предназначенные для сбора разведывательных данных на враждебных территориях любыми необходимыми способами, флотилии боевой разведки «Джадбир Юзем» были укомплектованы только одним типом кораблей — исключительно смертоносными в ближнем бою тяжелыми крейсерами «Реси». Медлительные линейные миноносцы или уязвимые корветы-штурмовики только мешали бы в выполнении задачи разведывательного подразделения. Корабли обеспечения обладали примерно той же массой и скоростью, что и крейсеры, так что не снижали мобильности флотилии. Джадбир Юзом являли собой идеальную комбинацию боевой мощи и маневренности, будучи в состоянии разгромить любого врага, который мог бы их настигнуть, и уйти от того, который мог бы их победить. Таким образом, по эффективности в бою, одна разведывательная флотилия была эквивалента примерно 5 обычным штурмовым подразделениям. Некоторые военные теоретики начинали думать, что весь арсенал звездных сил должен состоять из подобных крейсерских дивизионов. Но строительство такого количества реси обходилось чудовищно дорого, даже по меркам могущественной империи АВ, так что они не могли быть многочисленны. С этой точки зрения, Трайф, образно выражаясь, имел в своем распоряжении мощный отряд тяжелой кавалерии, галопом мчащийся через космос туда, куда он прикажет. Вряд ли любое другое подразделение могло больше подойти для обходного маневра, чем Футуни. Обдумав все это, Трайф, наконец, не без досады отверг такую возможность. «К сожалению, наша главная задача — не сражение. Мы здесь лишь за тем, чтобы возвратить маркизат сфагнов. Даже если победа кажется несомненной, нет смысла терять корабли и людей в ненужных битвах». «Но», — завозражала Шурил. «Довольно», — оборвал ее Трайф. «Будьте любезны не перечить мне, Гекта-командор». «Да, командующий». «Тогда мы просто продолжим сближение с врагом?» — уточнил Кайхул. «Пока что да. О, как Трайв хотел бы оправдать необходимость вступить в бой и провести захват в клещи. Вероятно, если мы просто будем наступать в построении широкой развернутой линией, этого будет достаточно, чтобы напугать их и заставить отойти. Если у них хватит ума для этого, мы не будем им препятствовать». «Понял. Я передам приказы». «Сколько времени остается до того, как мы выступим?» «Что вы хотите делать с нашими крейсерами, ведущими разведку?» «Мы воссоединимся с ними по пути», — сказал адмирал. «Тогда мы будем готовы к выступлению через 2 часа. Уложитесь в 1. Будет исполнено». «Может быть, мне следовало сказать 1/4 часа», — пожалел Трайв. «Хорошо. Если через час у меня не будет детально разработанного стратегического плана, я буду крайне разочарован». «Да, командующий». Только когда офицеры покинули командный зал, Трайв наконец занял свое кресло. Ровно через час Кайхул вручил адмиралу Трайфу всесторонне проработанный план операции. Вполне доверяя своему начальнику штаба, Трайв одобрил его после беглого знакомства. «Флот выступает», — объявил он. «Теперь нам осталось только одно — возвратить маркизат сфагнов. К сожалению, битва может и не состояться. Однако, если такая необходимость возникнет, я уверен, вы все будете сражаться достойно. Победа империи! Вперед!» По его команде двигатели 2000 кораблей ожили одновременно, бросив флот вперед к системе сфагнов. Часть 3. Возвращение в чужой мир. «О, звезды, услышьте просьбу детей своих. Тех, чья жизнь столь кратка, просьба наша — завершить свою жизнь в вашем лоне». Слово из гимна Человеческой империи. Авентова 1. Расследование. Инспектор Рэй Энтория из полицейского департамента города Луне-Вега пребывал в скверном расположении духа. В последние дни это состояние сделалось для него обычным. «Осталось только 3 гостиницы, где мы еще не побывали. И почему у меня такое чувство, что мы не найдем наших подозреваемых ни в одной из них?» «Тогда каков будет наш следующий шаг?» — спросил Кайт, капитан военной полиции оккупационной, то есть, простите, освободительной армии. Раздраженный Энтория только отмахнулся от него. «Полагаю, в таком случае нам останется только одно — обшаривать все дома в округе». Тон инспектора ясно давал понять, что это не лучшая идея. На самом деле Энтория сейчас думал о том, что лучше бы ему вообще было не ввязываться в это расследование. Полиция Луне-Вега и так уже бросила слишком многих своих людей на это дело — розыск парочки обыкновенных угонщиков. Да, угон парящего автомобильца был уголовно наказуемым деянием, но вряд ли он заслуживал такого масштабного поиска. Энтория разделил своих людей на 15 групп. 4 присматривали за аэропортом, 2 отдыхали, а остальные продолжали поиски в каждой комнате каждого мотеля в городе Гузанию. Они не дожидались никаких разрешений, о чем позаботилась оккупационная армия. «Оккупационная», — мысленно повторил Энтория. Неважно, сколько раз Кайт заявлял, что ее следует именовать «освободительной армией», инспектор не мог заставить себя думать так. Обыскивая все гостиницы в Гузанию, Энтория задерживал квартирантов, у которых не было должных удостоверений. За несколько дней поисков таких обнаружилось около 20 человек. Большинство людей на Класбуле все время носили с собой бумажники, которые одновременно использовали и как удостоверение личности. Чаще всего фальшивые имена при регистрации в гостинице не означали ничего серьезного, служа лишь прикрытием для знаменитостей, пытающихся избежать внимания тех, кто слишком любит совать нос в чужую личную жизнь, либо для мужей и жен, решивших поискать приключений на стороне. В большинстве случаев люди Энтории просто отпускали нарушителей после того, как устанавливали их личность. Они могли бы оказаться под стражей за мелкое нарушение, но это казалось ничтожным рядом с необходимостью поймать этих 2 угонщиков АФ. Так что единственной добычей за все время поисков стал один субъект, числившийся в розыске за незначительные преступления. «Инспектор, это группа Кондорина!» — скрипучий голос из коммуникатора врезался в уши Энтории. «Мы закончили поиски и ждем ваших указаний!» Инспектор прикинул варианты. «Пока просто передохните. Соединитесь с нашим резервом и подождите дальнейших приказов. «Вас понял». «Нет никакого способа сузить район поиска», — нетерпеливо спросил Кайт. «Можем мы определить тех, кто стал бы укрывать Аф?» «Мы уже знаем всех, кто мог бы помочь Аф, но это для нас не слишком полезно, поскольку все они давно загремели в ваши демократические школы». «Не начинайте снова», — безнадежным тоном протянул Кайт. «Просто помните, мы делаем все, что можем». «Инспектор», — перебил из коммуникатора детектив Ромажди. «Еще одна наша группа застряла в дорожной проверке оккупационной армии». Энтория заскрежетал зубами. «Скажи мне, что это шутка». Тормозя расследование множеством подобных нелепостей, представители оккупационной армии явно не могли взять в толк, зачем столь много людей из полиции Луни-Вега направляется в Гузонию. Инспектор от души хлопнул своего напарника по плечу. «Кажется, это снова по вашей части, капитан». Кивнув, тот сказал. «Передайте им, что я хочу поговорить со старшим офицером от нашей армии». Язык чужаков скользил мимо ушей Энтории. Его мозг был занят более важными мыслями. Например, о том, что неплохо было бы передохнуть. «Все». «Что все?» — спросил инспектор, возвращаясь к реальности. «Инспектор Ромажди пропущен. По крайней мере, до следующего раза». Кайт удрученно покивал. «Лучше было бы как-то упросить все это. Весьма неудобно, когда правая рука делает одно, а левая прямо противоположная», — буркнул Энтория. Капитан поморщился. «Согласен, нам следовало бы действовать более организованно, но это зависит не от меня». «Ого», — поразился Энтория. «Хотя он всегда казался мне похожим на Инквизитора, иногда он все-таки способен признать чужую правоту». Личный компьютер Кайта пискнул, предупредив о поступившем сообщении. Офицер вытащил небольшой дисплей из футляра на бедре. Когда его взгляд пробежал по экрану, капитан побледнел и передернулся всем телом. «Пришел новый приказ из штаба военной полиции. Они сами намерены арестовать Аф». «Это значит, что мы отстранены от работы?» — спросил Энтория с затаенной радостью. «Не спешите», — тут же разочаровал его Кайт. «Военная полиция все еще настаивает на том, чтобы мы продолжали расследование. Они хотят только произвести, собственно, арест. Так что, когда мы выясним, где скрываются Аф, мы должны будем доложить в штаб-квартиру, и они сделают все остальное сами». «Вы шутите?» «Увы. Военная полиция настаивает на своем праве произвести арест». «Мы же не шестилетние детишки, играющие в воров и полицейских», — в ярости рявкнул Энтория. «Вы можете хоть что-нибудь сказать своим начальникам?» «Хотел бы я, чтобы все было так просто», — объяснился Кайт. «Дело в том, что прежде в штабе думали, что эта девушка Аф была просто одной из тех, кто сбежал из орбитального дворца Маркиза. Поэтому сначала она не вызвала у них особенного интереса. Но теперь они предполагают, что она с высокой степенью вероятности прилетела на том небольшом курьерском корабле, который прорвался мимо нашего патруля во врата сфагнов». «Все равно не понимаю, почему это важно», — хмуро сказал Энтория. «Это означает, что она могла быть в команде того самого вражеского крейсера, который атаковал наш флот на плоскости. А если это так, она, скорее всего, располагает важными для нашей разведки данными». «Какими еще данными?» Кайт подумал над ответом. «Не имею представления. Но даже если бы знал, я все равно не мог бы обсуждать это с вами». «Готов поверить». Энтория не стал забивать этим голову. «Если это не военные тайны объединенного человечества, то, скорее всего, связано с межзвездной политикой и не имеет прямого отношения к расследованию. Но теперь вы понимаете, почему эта девчонка Аф столь важна для нас», — заметил Кайт. «А может, шишкам из вашей военной полиции просто не нравится, что местный департамент загребет себе всю славу? Хотя для Энтории было не в диковинку делать всю грязную работу, чтобы другие огребали награды и благодарности. Это все равно бесконечно его раздражало». «Дело не в вас, Энтория», — проворчал Кайт. «Они не хотят, чтобы я преуспел». «Как?» — удивился полицейский. «Но ведь вы же явно из числа избранных. Я хотел сказать, вы так молоды и уже стали капитаном». Мрачная улыбка появилась на привлекательном лице Кайта. «А сколько мне лет, по-вашему, инспектор?» «Хм». С полминуты Энтория изучал Кайта взглядом. «Я бы сказал, 27, 28, в стандартных годах». Улыбка стала шире и еще мрачнее. «В стандартных годах мне через 6 недель исполнится 49». «Не может быть. Вы старше меня, но выглядите... «Проклятие, только не говорите, что вы, перекрасивший волосы, ренегат Аф». Капитан Кайт скривился. «Разумеется, нет. Аф не единственный, кто располагает такими технологиями, знаете ли». «Но если послушать вашу же пропаганду, вмешательство в человеческие гены — это сделка с дьяволом». «Да. В объединенном человечестве модификация человеческих генов считается тяжким преступлением», — Кайт вздохнул. «По крайней мере, если говорить вкратце». «А если говорить подробно?» «Вы слышали когда-нибудь о державе, именовавшейся Республика Силезия?» «Простите, нет». Сцепив пальцы, Кайт молча отвернулся к окну. Он таращился в никуда, пока Энтории это не надоело. «Вы собирались рассказать про Республику Силезия?» «Ладно, будь по-вашему». «Силезия», — неохотно заговорил Кайт. «Это государство было разгромлено в Силезианской войне 120 лет назад. После поражения Силезия как независимая нация перестала существовать, а наши планеты стали частью объединенного человечества. Впрочем, и до этого от Республики в Силезии не было ничего, кроме названия. В реальности у нас царила военная диктатура в наихудшей ее форме. Несколько тысяч избранных семей составляли военную касту и были фактическими правителями государства. И именно они начали программу генетических улучшений, явно в подражание империи. Они модифицировали собственных детей, хотя и не так радикально, как Аф, которые изменяют своим детям цвет волос и добавляют этот мерзкий лишний орган шестого чувства. Силезианцы просто немного подкорректировали свою ДНК, чтобы замедлить старение. «Но вы слишком молоды, чтобы быть одним из тех детей», — заметил инспектор. «Вы правы. Мой дед получил эти гены и передал их по наследству. Тогда что может иметь против вас объединенное человечество? Ведь это же случилось 3 поколения назад. Время ничего не меняет. Мое удостоверение личности четко определяет меня как одного из представителей долгоживущей силезианской расы, а не как человека. Резко. Вы мне об этом говорите. Я не могу даже жениться, потому что мужчина с генами долголетия и женщина, лишенная их, не могут завести детей естественным путем. А женщин-силезианок уже не осталось. А почему не воспользоваться коррекцией генов? Это не дозволено. Даже в случае каких-то врожденных заболеваний у ребенка. Фактически, даже генетическое исследование оплодотворенной яйцеклетки считается противозаконным. Поэтому, когда врожденные дефекты проявляются, обычно их уже поздно лечить подобным образом. Это вовсе не значит, что таких людей просто бросают на произвол судьбы. У нас существуют медицинские центры, где любые наследственные заболевания устраняются иными путями. Но в моем случае это, как вы понимаете, бесполезно. Ого. Энтория не мог ему поверить. «Таким образом», — продолжил Кайт, — «я до сих пор холостяк, и, видимо, таковым останусь. Наши гены, скорее всего, умрут вместе с нашим поколением. История силезианцев завершится на мне и немногих других, кто еще остались». «Весело живете». Энтория находил все это более чем отталкивающим. «Но это все равно не объясняет, почему вам препятствуют в карьерном росте». «Забудьте, вас это не касается». «Еще как касается, если вы, ребята, намерены править нашей планетой». «Мы здесь не для того, чтобы править вами. Мы пришли, чтобы помочь вам построить справедливое гражданское общество. Мы ваши друзья». «А если так, то у друзей не должно быть секретов», — настаивал Энтория. «Справедливо». Кайт раздраженно вздохнул. «Видите ли, в объединенном человечестве принято считать, что долгоживущая силезианская раса не способна понять истинную сущность демократии. Поэтому я думаю, что мне просто не доверяют». Подумав над этим, Энтория пришел к выводу, что ему самому следовало бы обо всем догадаться намного раньше. Признание Кайта все объясняло. И отсутствие людей в распоряжении капитана, и то откровенное пренебрежение, с которым к его работе относились его собственные начальники. Бедолага. Энтория не мог запретить себе чувствовать жалость к жертве истинной демократии, даже если этой жертвой был капитан Кайт. Затем ему в голову пришла другая мысль. «Ха! Но я бы не отказался увидеть физиономию Айзена, когда тот узнает, что человек, которому он готов расцеловать задницу, сам является парией для своих соотечественников». Он заметил, что ушел бы из полиции, если бы когда-нибудь почувствовал, что его там зажимают. Кайт возразил, что оставаться на службе для него самого важнее, чем для кого-то еще в объединенном человечестве. Инспектор хмыкнул и безуспешно попытался остановить себя, прежде чем задал напрашивающийся вопрос. «И вас самого не возмущает такое отношение?» «Нет, это справедливо», — ответил капитан немедленно, словно учил наизусть. «Я верю в то, что объединенное человечество несет галактике свободу и прогресс, в отличие от империи, стремящейся навеки запереть настоящих людей на планетах и закрыть им дорогу в космос. Неужели вам есть дело до подобных высоких материй, когда вас не признают даже собственные собратья по оружию? Зато я могу жить в согласии с собственной совестью», — резко возразил Кайт. «Этого для меня достаточно». Голос селезианца звучал страстно и убежденно, и все же на мгновение в его глазах промелькнуло нечто такое, что не очень понравилось Энтории. Инспектор сам не мог понять, что это было, но даже та умеренная симпатия, которую он начал было питать Кайту в ходе этого разговора, снова исчезла. «Инспектор, это старший детектив Куя», — прозвучал голос в наушнике Энтории. «Продолжайте». «Мы обнаружили двух подозрительных людей в гостинице «Лимзейль». Юноша и девушка подходящего возраста». «Почему вы говорите мне? Свяжитесь с компьютером и проверьте». «Дело в том, инспектор, что они уже покинули гостиницу». «Вы их упустили?» Энтория не пытался скрывать свое недовольство. Он терпеть не мог, когда его подчиненные позволяют себе подобное. «Нет», — возразил Куя. «Они уже ушли, когда мы появились в гостинице». «Что делает их подозрительными?» «Они использовали фальшивые имена». «Хм», — Энтория все еще не был убежден. «Да, они искали юношу и девушку, но одного этого было явно недостаточно. Многие парочки пользовались вымышленными именами, отправляясь в поездки, о которых не хотели ставить в известность своих близких». «Какие имена они назвали?» «Лина и Джинто Сай». «Необычные. Как они выглядели?» «Служащие сказали, что они казались очень молодыми и вели себя крайне странно». «А поточнее?» «Очевидно, они практически все это время оставались в гостинице. Служащие заявили, что девушка вообще ни разу не выходила из номера». «Дайте-ка мне над этим подумать». Двое молодых людей, юноша и девушка, поселились в отеле под фальшивыми именами и проводили много времени, запершись в номере. «Действительно, в жизни своей не слышал ни о чем подобном», — усмехнулся Энтория. «Есть кое-что еще. Служащая сказала, что девушка носила мужскую шляпу, которую никогда не снимала». Инспектор переглянулся с Кайтом, который внимательно слушал весь разговор. Трое парней, у которых угнали машину, говорили, что на девушке была мужская шляпа. «Скажи мне, что они рассмотрели ее». «Да, тонкое лицо, черные глаза, слабый загар, изящное телосложение. Они говорят, очень красивое». «Красивая, как Аф?» И, очевидно, ужасная скряга насчет чаевых. «В самом деле?» — теперь старшина привлек интерес Энтории. Это было действительно странно. Щедрые чаевые были надежным способом убедить персонал гостиницы поменьше болтать. «Перешлите мне записи с гостиничных видеокамер, где есть эти двое», — приказал старший инспектор. «Хочу посмотреть, как они выглядели». Куя сообщил, что никаких записей не сохранилось. Управляющий стер их сразу же, как только подозрительные квартиранты покинули гостиницу. Энтория напомнил, что это было против действующих правил. Записи должны храниться не менее года после выписки гостей. «Для кого вообще писаны эти правила?» — проворчал он, но не стал договаривать. Куя не был виноват в нарушении. «Ну хорошо, стерли так стерли. А что говорит портье?» Если он видел, как эта парочка выходила из гостиницы, вероятно, он мог разглядеть их лучше прочих. «Тут интересное дело, инспектор», — ответил Куя. «В это время как раз управляющий и дежурил вместо портье, и он дал нам совершенно иное описание их внешности, чем другие служащие. С его слов, это были мужчина и женщина средних лет, совершенно ничем не примечательные, и он вообще не запомнил, как они выглядели». «Даже так?» — Энтория саркастически хмыкнул. «И правда, очень интересно». «Управляющий гостиницы под подозрением», — констатировал Кайт. «Он прежде не был замечен в сочувствии Каф». Энтория пожал плечами. «Не исключено. Куя, узнай для меня имя и гражданский номер этого управляющего. Уже сделано. Полицейский переслал данные в компьютер командной машины. Соединившись с полицейскими архивами, Энтория вывел на экран всю информацию об управляющем, которую смог найти. «Странно», — сказал он, глядя на дисплей. «Этот человек — член партии независимости». «Что это?» — заинтересовался Кайт. «Это политическое движение, которое в соответствии с собственным названием призывает изгнать наместника и отделиться от империи». «Это тайное общество?» «Нет. Законная политическая организация. У них имеется собственная штаб-квартира, места в парламенте и все такое прочее». «Тут существуют подобного рода партии?» «Да. Я думал, вы должны были знать про них. Они же ваши первейшие союзники на этой планете». «Вы хотите сказать, что антиимперские политические движения законны?» «Да, они могут участвовать в выборах. У нас никогда не считалось преступлением выступать против верховной имперской власти». Правда, никто из них не мог бы стать территориальным представителем, поскольку наместник не одобрил бы такую кандидатуру. «Ну, конечно, это все только на показ», — воскликнул Кайт. «Они работают с позволения империи. Это псевдосопротивление». «Вы не одиноки в своих подозрениях. Партия независимости никогда не выигрывала никаких важных выборов. В конце концов, в партии начался разброд. Нашлись горячие головы, которые были убеждены, что законными способами они никогда ничего не добьются. Они покинули партию и создали собственные радикальные группировки, всего их около 40. Хм. Судя по этому досье, управляющий гостиницы примкнул к Лазбульскому антиимперскому движению. Энтория отметил кое-какие данные. Проклятие. У нас немного информации об этих ребятах. Лет 20 назад они заявили, что намерены захватить орбитальную башню, но после этого их всех сразу арестовали. С тех пор они предпочитают держаться подальше от неприятностей. Чем конкретно занимается эта фракция? Практически ничем, отозвался Энтория. Особенно в сравнении с тем, что вы творите, мысленно добавил он. Однажды они подожгли плантации маркиза, а в другой раз пытались пронести бомбу в вербовочный пункт звездных сил. Ну и время от времени совершают тому подобные глупые подвиги. Разумеется, поскольку это деяния наказуемые, мы арестовываем тех, кто занимается подобными вещами. Энтория гордо улыбнулся. Но вообще-то мы предпочитаем присматривать за радикалами и теми, кто их поддерживает, чтобы предотвращать преступления. Впрочем, насколько я знаю, империя никогда не пыталась расправиться с партией независимости или ее фракциями. Это лишено всякого смысла. Имперцы должны были хоть что-то предпринять против оппозиции на одной из собственных планет. Может быть, АФ просто не знают про них? Все возможно. Но партия независимости — это не подпольное сопротивление. Они любят быть на виду. Еще бы, если они даже заложили бомбу в призывной пункт. Неужели это сошло им с рук? Конечно, мы сообщили наместнику, кто стоял за этим инцидентом. Но никаких санкций не последовало. Имперцы, как обычно, оставили разбираться с этим нам самим. Этого не может быть. Скорее всего, вас просто не поставили в известность об ответных мерах. Кто знает? Одно я могу утверждать наверняка. Партия независимости по-прежнему существует, и ее никто никогда не пытался запретить. Пока Кайт, растерявшись, искал слова, вмешался раздраженный Куя. «Инспектор, нам-то что делать?» «Ах да, я почти забыл. Ну, займитесь этим управляющим». «Доставить его в участок?» «Нет-нет, мы не можем арестовать его всего лишь за нарушение гостиничных правил. Просто попросите его оставаться на месте и оказать нам поддержку. Если он сбежит, пошлите человека, чтобы проследить. Он никому не звонил?» «С тех пор, как мы здесь, нет». «Хорошо. Пусть так все и остается. Не давайте ему ни с кем связаться, пока я не прибуду. Да, и скажите, что оккупационная армия возместит весь ущерб, который может быть причинен гостинице». «А это правда?» — усомнился Куя. «Ха, даже если они не заплатят, по крайней мере, мы не будем в этом виноваты. Мы уже едем». «Вас понял. Конец связи». Усевшись на переднее сиденье, Энтори обратился к водителю. «В гостиницу Лимзель. И передай всем нашим, чтобы подтягивались туда же». Двигатель ожил, и машина тронулась с места. Любуясь проносящимися за окном пейзажами, Энтория наконец заговорил. Хотя ваши начальники приказали вам не арестовывать их, они не распоряжаются местными полицейскими управлениями. Так что я по-прежнему намерен делать все возможное, чтобы схватить этих угонщиков». «Хорошо», — Кайт расплылся в улыбке. «Я не получал приказа препятствовать вам в аресте. Так вы думаете, этот управляющий действительно скрывает АФ?» «Все может быть. Это все же странно, если он член партии независимости. Странные вещи порой случаются. Но вы не думаете, что вся эта партия — только прикрытие?» «Прикрытие для чего?» «Для подпольной группы, которая помогает гражданам империи бежать с планеты в таких ситуациях», — предположил Кайт с нарастающим энтузиазмом. «АФ достаточно хитры, чтобы заранее разместить подобные группы на подвластных им мирах, если они предвидели наш освободительный поход». «Не знал, что вы сторонник теории заговора», — равнодушно произнес Энтория. «Ну а как еще можно объяснить, что член партии независимости помогает АФ скрыться?» «Должен вам сказать, что у нас, имперских подданных, довольно-таки извращенное отношение к АФ по меркам вашего объединенного человечества. По правде, многим клазбульцам до них не больше дела, чем ин до нас. Если же оно чуть менее извращенное, такой человек вступает в партию независимости, а если совсем не извращенное, то в какую-нибудь группу радикалов. В молодости я занимался расследованием по делу одной такой группировки. Так представьте себе, арестованные больше всего были возмущены тем, что сами АФ совершенно не обращает внимания на их выходки. Это нелепо. Звучит как нелепость, вы правы. Но их недовольство можно понять. Наверное, довольно-таки скучно бунтовать против империи, которой вообще нет дела до того, что происходит на поверхности подвластных ей планет. Увы и ах, АФ, в самом буквальном смысле, превыше их возмущения. «Возможно, именно радикалам это вторжение сыграло на руку больше всех прочих», — саркастически подумал Энтория. «Бунтовать против оккупантов однозначно увлекательнее, чем против имперцев, живущих в космосе. Хотя и не так безопасно». «Если империи нет дела до планет, зачем же она их захватывает?» «Потому что АФ хотят удержать за собой монополию на освоение космоса». «Тут должно быть нечто большее», — сказал Кайт. «А что еще тут может быть?» — с наигранным интересом в голосе спросил Энтория. Поглядев на свой терминал, Кайт ответил, что к этому спору они могут вернуться позже. Он только что получил программы, которые позволят считывать данные с чипов памяти имперского производства. «Могу я взять ваш чип с данными о расследовании?» — спросил он. «Пожалуйста». «Я отмечу здесь вероятность того, что партия независимости — это только прикрытие для некой проимперской вооруженной группировки. Я отошлю данные в штаб военной полиции», — сказал Кайт с самодовольной улыбкой. «Такой возможности не существует», — упрямо повторил инспектор. «Так будет лучше для нас же», — пояснил Кайт. «Каким образом?» «Военная полиция не разбирается в местных делах. Они занимаются более важными задачами. Если я передам им такую информацию, они будут слишком заняты, проверяя партию независимости, чтобы путаться у нас под ногами, когда мы арестуем этих АФ». Довольная улыбка уже не сползала с бледного лица Кайта. А вот у Энтории настроение снова испортилось. «Что я наделал? Кажется, не без моей помощи только что был снова открыт набор в школы истинной демократии». Глава вторая. Побег. «Это дом могильщика?» Марка утвердительно кивнула. «Знаю, тут грязновато, но проходите. Я чувствую себя уютнее, когда в доме беспорядок», — заявил коротышка. Квартира могильщика располагалась примерно в 10 кварталах от гостиницы, в одном из древоподобных зданий. Джинта и Лефиэль последовали за Маркой и могильщиком в дом, тогда как Мин, Билл и Дасвани шли позади. «Знаете, а ведь сейчас нам было бы несложно наброситься на вас со спины», — едко заметил Билл. «Точно подмечено», — согласился Джинта. «Об этом он не подумал». «Вам самому следовало бы думать о подобных вещах, раз уж вы взялись играть в телохранителя», — сварливо настаивал Билл. Джинта лишь пожал плечами. Он прекрасно понимал, что не был ничьим телохранителем. Если что, скорее уж сама Лефиэль будет защищать его. Ему, однако, вовсе не хотелось объяснять это Биллу. Между тем, Лефиэль вошла в жилище могильщика с таким видом, словно это был ее родовой дворец, и сразу уселась на стул, выглядевший удобнее прочих. «Нет, не сюда, это же мое любимое кресло», — возмутился хозяин квартиры. Надменно блеснув глазами, Лефиэль промолчала. «Послушай меня, Аф. Вы здесь заложники, ясно тебе? Заложники. Радуйся, что вас обоих прямо сейчас не связали и не бросили на пол». Лефиэль наблюдала за ним с интересом натуралиста, рассматривающего в лупу экзотическое насекомое. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь», — напыщенно провозгласил модельщик. «Вы пришли сюда по собственной воле. У вас есть оружие, ля-ля-ля, тра-та-та. Но вы все равно заложники, и именно так я буду к вам относиться. Ваши пистолеты и ваша меткость, очень, очень впечатляющая меткость, меня не испугают». Он призадумался. «Но как хозяин этой квартиры, я должен проявить гостеприимство и разрешаю тебе посидеть в моем любимом кресле. Недолго». Он подошел к кушетке и уселся там с таким унылым видом, что у Джинта создалось впечатление, будто он готов разрыдаться. К счастью, до этого не дошло. Кротышка просто молча сидел, нахохлившись и излучая вокруг себя волны недовольства. Не мешая ему страдать, Джинта с любопытством осматривал комнату. Хотя Марка при каждой возможности называла ее «убогой», это было вовсе не так. Комната казалась очень большой, возможно, потому что мебели тут было немного. Столов не было вовсе, только несколько стульев и кушетка. На стене висела картина, нечто абстрактное и яркое, напоминающее огненное извержение вулкана. «Могильщик, ты не сам рисовал?» — полюбопытствовал юноша, глядя на картину. «Неплохо получилось, да?» Тот польщенно улыбнулся, но сразу снова помрачнел. «Эй, да что с вами такое? Вы ведете себя так, словно оказались на вечеринке в честь моего дня рождения, или еще чего. Вы же здесь заложники, заложники!» «Сядь, пожалуйста, Джинта», — попросила Марка. «Я знаю, как забавно порой бывает позлить могильщика, но сейчас он действует мне на нервы». «Прошу прощения, я не хотел», — извинился Джинта. «Мне действительно понравилась картина». «Заложники должны слишком бояться за собственные жизни, чтобы думать об искусстве», — возмущался хозяин квартиры. «Но, с другой стороны», — вмешался Мин, — «вопрос, можно ли это называть искусством, остается открытым». Джинта уселся рядом с Лефиэль, терпеливо слушая все то, что могильщик думает про Мина и его художественный вкус. «Итак», — обратился он к Марке, когда тот выдохся, — «что дальше? Утром мы вывезем вас из города в кузове грузовика». «Я его водитель», — добавил Билл. «Я каждый день вывожу мясо из культивационных фабрик до города Диссигон, поэтому я знаю обо всех дорожных проверках. Ребята из оккупационной армии тоже привыкли ко мне, так что проблем быть не должно». «Ты возишь мясо?» — уточнил Джинта. «То есть твоя машина — рефрижератор?» «Ну да, но завтра я не буду загружать мясо, так что я отключу холодильник». «Это радует. Меня не очень привлекает идея оказаться упакованным в ледяную глыбу на неопределенный период времени». Думая об этом, Джинта решил, что тайно выехать из города на грузовике — отличная возможность. Да, пожалуй, и единственная. Лефиэль все равно никогда не прошла бы внимательного досмотра. Даже с окрашенными волосами ее все равно выдал бы орган шестого чувства, похожий на маленькие драгоценные камешки посреди лба. Но и согласиться так просто он не мог. В конце концов, они же не устают повторять, что мы — их заложники, а значит, верить им все равно нельзя. Опасными они, конечно, не кажутся, а вот сделать что-нибудь глупое могут запросто. Будучи заперты в кузове грузовика, мы останемся совершенно беспомощны. Мы даже не будем знать, куда они нас везут. Мы не можем принять такой план. Простите, но мы не можем настолько вам довериться. Но почему? — спросила Марка. Вы пытались нас похитить. Мы же заложники, забыли? Наконец-то он понял, — возликовал могильщик. Его торжество, однако, было недолгим, потому что Марка заставила его умолкнуть одним ледяным взглядом. «Мы никогда бы не выдали вас оккупационной армии», — с негодованием сказала женщина. «Я не могу придумать ни одной причины, которая помешала бы вам это сделать», — парировал Джинто. «Ну да, когда они только появились, я питала кое-какие иллюзии», — признала Марка. «Но это продолжалось недолго. Поймите, мы боремся не против империи как таковой. Мы просто хотим независимости для нашего собственного мира». «Разве похоже, что объединенное человечество намерено дать нам независимость? А если нет, то с какой стати нам с ними сотрудничать?» «Эти ребята еще хуже Аф», — согласно добавил Билл. «По крайней мере, имперцы не пытались учить нас, как мы должны жить на собственной планете». «Они обрили мне голову», — гневно возопил Мин. «Только потому, что я посмел окрасить волосы в голубой цвет. Они заявили, будто я пытался подражать Аф, тогда как на самом деле я всего лишь хотел цветом волос подчеркнуть это потрясающее сочетание». Он провел пальцами по усам, которые были наполовину желтыми, наполовину красными. «И добавим ко всему сказанному, что они прикрыли мой бизнес», — сообщил могильщик. «Им, видите ли, пришлись не по душе наши погребальные обряды». «Все это», — подытожила Марка, — «дает каждому из нас достаточно причин для неприязни к объединенному человечеству. Кроме того, мы прекрасно знаем, что Аф еще никогда не проигрывали космических войн. С нашей стороны было бы просто глупо сотрудничать с захватчиками». «То есть вы не любите империю, но признаете ее?» «Только ее военную мощь», — уточнила Марка. «Чем больше вы объясняете, тем меньше я понимаю», — Джинта почесал макушку. «Если империя так сильна, как вы можете надеяться, что вам позволит отделиться?» «Мы должны попытаться», — заявил Мин. «Пока что империя, по большей части, не обращает внимания на подвластные ей планеты. Но кто может сказать, как долго это будет продолжаться? Предположим, однажды Аф вдруг решат просто истребить нас всех. Как мы сможем сопротивляться? Они же могут просто забрасывать нас сверху аннигиляционными бомбами и любоваться, как мы горим». «Странно они все-таки рассуждают», — подумал Джинта. «Если они не хотят, чтобы Аф начали бомбардировки, то худшее, что они могли бы сделать, — это организовать сопротивление». «Судя по вашему лицу, мы вас не убедили», — констатировал Мин, пристально глядя на Джинта. «Вы смотрите так, словно на нас уже одеты смирительные рубашки». «Нет, я думаю не об этом», — возразил Джинта. «А о чем?» «Не принимайте это слишком близко к сердцу, но вы рассуждаете, словно дети, решившие сбежать из дома, потому что нашкодили и боитесь родителей. Но когда родители найдут вас, наказание может оказаться намного суровее, чем вы ожидаете». Мин злобно блеснул глазами. «Не принимайте близко к сердцу? Да меня в жизни никто так не оскорблял!» «Я вовсе не хотел никого оскорбить», — пошел на попятный Джинта. «Простите, если я задел ваши чувства». «Ну хорошо, проехали», — смягчился Мин. «Но я не собираюсь отказываться от собственного мнения». «Я и не пытался заставить тебя изменить мнение. Я просто сказал то, что сам думаю». «Ну, в будущем лучше следи за тем, что говоришь». «Если вам не нравится наш план, вам придется подождать здесь, пока мы не придумаем что-то еще», — сказала Марка, обрывая спор. «Очень сложно покинуть город из-за всех этих проверок». «Ты надо мной издеваешься?» Могильщик вскочил с места. «Они не могут оставаться у меня в доме!» «А в чем проблема? У тебя же есть отдельная комната для них». «Но они будут меня стеснять, особенно вот это», — заявил он, указывая на Лафиэль. «Она смотрит на меня так, словно это ее дом, а я тут вместо горничной». «У нас нет другого выбора», — сказала Марка, переходя на Клазбульский. «Ты единственный среди нас, кто живет один. Если я приведу их к себе, что я скажу мужу и дочери? Скажешь, что это твои давно потерявшиеся племянники или еще что-нибудь в таком роде», — язвительно предложил могильщик. «Я не могу лгать собственному мужу». «Неужели? Ты же до сих пор не призналась ему, что состоишь в радикальной группировке». «Но ведь это не ложь. Я никогда не говорила ему, что не состою». Слушая их спор, Джинтон начал догадываться, что, невзирая на пышное название, Клазбульское антиимперское движение было очень небольшой партией. Возможно, эти пятеро вообще были единственными его членами. «Могильщик всегда был трусоват», — поддразнил его Мин. «Боится, что сделает с ним оккупационная армия, если поймает». «Заткнись, я ничего не боюсь», — взвился могильщик, но было очевидно, что Мин попал в точку. «А вы сами согласны проехаться с нами в кузове грузовика?» — вмешался Джинта, вдруг сообразив, что их проблема может быть решена очень просто. Дважды моргнув, Билл что-то прикинул и ответил. «Конечно, другой возможности просто нет. Все равно кабина только двухместная. Представляю себе лица солдат Объединенного Человечества, которые увидели бы, что туда набилось 5 человек». «Так почему вы сразу не сказали?» — проворчал Джинта. тогда все в порядке. Пока мы можем держать вас под прицелом. Только не поймите мои слова неправильно». «Нет, все-таки ты еще не понял, что такое заложник», — буркнул могильщик. «Когда мы отправляемся?» — неожиданно спросила Лафиэль, заговорив впервые с тех пор, как вошла в комнату. Взглянув на часы, Марка сказала, что осталось еще часа три. «Прекрасно. Этого достаточно, чтобы немного отдохнуть». Первый раз с того момента, как ее похитили, Лафиэль улыбнулась. «Из-за всего случившегося я так и не смогла выспаться», — она посмотрела на могильщика. «Будьте любезны, проводите меня в свободную комнату». «Конечно, как скажете, госпожа», — обреченно вздохнул тот. «Окажите только любезность, подождите несколько минут, пока я застелю вам кровать». Глава третья. Битва у врат сфагнов. «И на что я тут смотрю?» — поразился адмирал Трайв, указывая на скопление мерцающих огоньков на огромной планарной карте. «Это вражеский флот с вероятностью 99,97%, — невозмутимо и серьезно ответил его начальник штаба, килокомандор Кайхул. «Я не идиот», — воскликнул Трайв. «Не нужно объяснять неочевидное. Кажется, мы растянули свой фронт достаточно, чтобы они имели возможность оценить наше превосходство». «Даже более чем необходимо, командующий», — согласился начальник штаба. «Если они до сих пор не поняли намека, нам остается разве что послать курьерский корабль, чтобы поставить их в известность». «Тогда они должны бы понимать, что шансы на победу у них нулевые». «Да, любой здравомыслящий командир пришел бы именно к такому выводу», — спокойно согласился Кайхул. «Как бы упорно они ни сопротивлялись, мы просто задавим их числом». «Именно так», — адмирал выдержал краткую паузу. «Но почему же тогда они все еще остаются на позициях?» Это заставляло Трайфа чувствовать себя неуверенно. «Хм, вы сказали, что вероятность 99,97%, да?» «Да». «Хорошо. А что означают остальные 0,03%?» «Не исключена ошибочная информация, или временные неисправности наших сенсоров, или же некая естественная аномалия, а также присутствие кораблей неизвестной нам разумной расы и другие подобные факторы. Таким образом, теоретически это возможно». «Вы правда верите, что такое может быть?» «Вероятность любого из этих событий ничтожно мала, но все же, если сложить их вместе...» «Ладно, прекратите острить, Кайхул, вам это не к лицу. Вообще, забудьте, что слышали этот вопрос». Командующий с тяжелым вздохом поднялся и прошелся взад-вперед возле своего кресла. «Я полагал, что ваше превосходительство желаете битвы», — заметил Кайхул. «Верно подмечено», — признал Трайв. «Но меня смущает тот факт, что победа кажется предопределенной заранее. Что вы думаете об их позиции, Кайхул? Почему они так странно себя ведут?» «Я могу представить три возможных объяснения», — сразу ответил начальник штаба. «Первое. Враг надеется на победу. При таком соотношении сил? Нелепо! Во-первых, боевые возможности их кораблей могут быть выше, чем мы предполагали. Вы намекаете, что у них есть некие секретные технологии, недоступные нам?» Трайфу не понравилась мысль, что империя может хоть в чем-то уступать своим противникам. Кайхул поморщился и пожал плечами. «Трудно сказать. Вспомните, вся информация, которой мы располагаем, поступила от службы, которая годится только на то, чтобы присматривать за кошками». Трайв с силой ударил кулаком в ладонь. «Разумеется, об этом я забыл». Офицер связи Настория ничего не сказала, всем своим видом выражая унылое смирение. «При всей серьезности их недавнего просчета, я все же оцениваю способности службы разведки несколько выше», — поправился Кайхул. «Вероятность того, что мы можем так значительно недооценивать возможности врага, практически нулевая. Таким образом, если они думают, что могут победить нас в сражении, они либо невежественны, либо слишком самоуверенны, либо просто безумны». «Да», — Трайв хлопнул рукой по столу, — «нет славы в том, чтобы сражаться с безумцами». Возвращаясь к тем трем причинам, по которым они могли разместить свой флот именно здесь, вторая из них — это может быть западня. Какая западня? Например, у них может быть большой флот, собравшийся по ту сторону Сорда Сфагнов. А эти корабли просто ждут здесь, словно приманка, чтобы, отступая, привести нас прямо в челюсти поджидающей акулы. «Что?» — почти выкрикнул Трайв. «Они считают меня идиотом? Во всех наших звездных силах не найти такого болвана, который мог бы бездумно ринуться в занятые врагом врата, не разведав, что ждет по другую сторону. В их защиту, командующий, замечу, что вряд ли они могут знать, кто именно стоит во главе нашего флота, так что вам не стоит воспринимать это на свой счет. Враги также мало знают о нашем образе мышления, как и мы о них. Объединенное человечество может действовать только на основании собственных представлений о наших звездных силах. Должно быть, они все еще не отказались от старых стереотипов». «Ах, да, высокомерные, жестокие, безрассудные Аф», — припомнил Трайв. «Что ж, они могли угадать в двух случаях из трех. Но мы не так уж безрассудны. Именно. Поэтому, если они хоть что-то понимают, они не стали бы рассчитывать на успех подобного плана. Если они все же замышляют заманить нас в подобную ловушку, тогда мы должны оставить вражеского адмирала в живых хотя бы за тем, чтобы преподать ему пару уроков истории. В любом случае, мы не можем попасться на подобную приманку, так что тут я не вижу реальной опасности. Тогда последнее и самое логичное объяснение заключается в том, что враг... Почему вы приберегли самое вероятное объяснение напоследок?» Трайв весьма ценил своего начальника штаба, но эта его привычка всегда вызывала у адмирала раздражение. «Вы уже почти уморили нас всех скукой, прежде чем подошли к главному». «Простите», — извинился Кайхул. «Главные силы неприятеля — это объединенное человечество. Их командование всегда славилось своей твердолобостью. Весьма вероятно, что вражеский адмирал просто получил приказ оборонять маркизат Сфагнов до последней капли крови, невзирая ни на какие обстоятельства. Если мы примем такое объяснение, со стороны вражеского командира было бы наиболее логичным шагом сконцентрировать свой флот именно здесь, где...» «Таков самый вероятный сценарий?» — перебил Трайв. «Да». С ворчанием Трайв снова вскочил с кресла. Чем больше он об этом думал, тем крепче становилась его уверенность в том, что последнее объяснение действительно самое правдоподобное. Командующий неприятельским флотом не замышлял никакой ловушки, он просто приготовился встретить приближающуюся угрозу, собрав все имеющиеся в наличии силы и разместив их в наиболее удобной для обороны точке. Так же, как и сам адмирал Трайв, наступал всем флотам, которые ему выделило Верховное командование. Разница между двумя командующими заключалась лишь в том, что Трайфу было позволено уклониться от боя, если он сочтет это разумным. Но даже если это было правдой, все равно казалось бессмысленным, что враг начал полномасштабное наступление на империю с такими незначительными силами. Адмирал задумался, не могло ли само нападение на Сфагнов быть только обманным маневром, призванным отвлечь внимание от главной атаки. С другой стороны, подобные вещи уже не касались Трайфа. Разбираться с этим, будет таковая ситуация возникнет, придется Верховному штабу в имперской столице. Перед ним стояли другие задачи, которые он должен выполнить здесь и сейчас. «Да, так и есть». Трайф взметнул вверх сжатый кулак. «Я уверен, что вы правы. Теперь мои сомнения рассеялись. Наша победа предопределена. Благодарю вас, Килокомандор Кайхул». «Я польщен». Кайхул произнес это тем же лишенным выражением голосом, каким он говорил всегда. Глядя на планар, командующий имперским флотом недобро ухмыльнулся. «Это почти прискорбно, вы не находите? Нам предстоит вступить в битву с врагом, который сам понимает неизбежность своего поражения и все равно вынужден драться». «Не думаю, что нам следует их жалеть», — возразил начальник штаба. «Вы правы. Мы дали им возможность уйти без боя, но они не пожелали ей воспользоваться. Теперь отступать уже нельзя». Взмахнув в воздухе своим командирским жезлом, «Греу!» — адмирал Трайв провозгласил. «Мы произведем захват в клещи». «Для этого мы уже слишком близко к врагу», — скептически заметил Кайхул. «Отсюда они могут видеть любой наш маневр. Если мы разделим флот для флангового охвата, мы тем самым рискуем, что враг может атаковать наши силы по частям. Я уверен, что мы все равно победим, но наши потери в таком случае будут неприемлемо высоки. «Что вы думаете, Шурил?» — спросил командующий офицера тактического планирования. «К сожалению, я вынуждена согласиться с начальником штаба», — сказала гектокомандор Шурил, избегая глядеть Трайфу в глаза. «Ясно». Трайф ощутил сильнейшее разочарование, но он обязан был считаться с мнением своих офицеров, чья работа состояла в просчете всех возможных боевых ситуаций. Если они утверждают, что обходной маневр приведет к неоправданным потерям, значит, так оно и есть. «В таком случае, полагаю, мы просто атакуем в лоб и будем давить грубой силой». Командующий не сдержал тяжелого вздоха. «В сложившихся обстоятельствах это наиболее здравая стратегия». «Хорошо. Покажите мне предварительный план нашего боевого построения». Планар уступил место гипотетическому построению имперского флота. Стандартная штурмовая флотилия звездных сил, Джадбира Шейл, состояла из трех штурмовых эскадр, одной сторожевой эскадры, ударного дивизиона и эскадры обеспечения, а также трех тяжелых крейсеров, находящихся в подчинении флагмана, и отряда курьерских кораблей. На проекции четыре таких флотилии под командованием Трайфа разделились. В передней линии каждой флотилии разместилась ее сторожевая эскадра, главная задача которой состояла в перехвате и уничтожении вражеских подпространственных мин. Непосредственно за сторожевиками располагался ударный дивизион, укомплектованный линейными миноносцами. Эти огромные неуклюжие суда несли большой запас мин и были главной силой в битве на плоскости. Ударная флотилия Баск-Гимруф рассредоточилась среди прочих миноносных дивизионов, увеличивая их боевую силу. Подразделения ГЕЛ, корветов-штурмовиков, прикрывали миноносцы от возможных вражеских контратак. Одна штурмовая эскадра следовала в резерве за каждым флагманским отрядом, укомплектованным крейсерами. Там же находилась и знаменитая флотилия боевой разведки «Футуне», разделившаяся на три группы между флагманскими эскадрами штурмовых флотилий. Каждая флотилия имела также собственное подразделение боевого обеспечения, которые оставались глубоко в тылу построения вместе с флотилией поддержки «Осмотош». Все вместе это представляло собой достаточно старомодную, но эффективную боевую формацию, способную одинаково успешно справиться с задачами как наступления, так и обороны. «Выглядит неплохо», — оценил Трайф. «Передайте приказы на все наши флагманы немедленно построиться в соответствии с данным планом». Кайхул отсалютовал. Через несколько минут семь курьерских кораблей покинули Килдайш, передав приказы командирам всех семи флотилий. Это перестроение вызвало всплеск активности среди вражеских сфер. Вероятно, флагман неприятеля также выслал курьеров с приказами своим подчиненным. «Вражеские сферы разделяются!» — вскоре выкрикнул офицер наблюдения. Бесчисленные маленькие пространственно-временные пузырьки отделились от вражеских кораблей. «Вероятность 99,96%, — начал Кайху. «Можете обойтись без процентов», — рявкнул Трайф. «Это мины», — невозмутимо сообщил начальник штаба, игнорируя гнев командующего. Тот улыбнулся, стиснув зубы. Вот и началось. Так началось первое крупное сражение этой войны. Сражение, известное как «Битва у врат сфагнов». «Начать контратаку!» приказал Трайф. Он знал, что противник пока еще вне пределов досягаемости, поскольку скрылся в области повышенной плотности пространственно-временных течений, которую можно было сравнить с возвышенностью на плоскости. Но, по крайней мере, можно было уничтожить большинство мин, выпущенных вражескими кораблями. Как только флагман открыл беглый огонь под пространственными снарядами, остальные линкоры последовали его примеру. Две волны мин мчались навстречу друг другу. «Контакт с вражескими минами. Направление 3-5. Дистанция 65. Радиус области взаимодействия расширяется», — комментировали офицеры-наблюдатели. Когда две группы снарядов встретились, мины звездных сил пытались провести слияние сфер с вражескими. Вражеские мины, напротив, пытались избежать этого. Для них столкновение с минами имперцев — не имело никакого смысла. Однако снарядов АВ было слишком много, чтобы увернуться от всех. Многие мины Объединенного Человечества были принуждены к нежелательному слиянию. Когда их защитные коконы сталкивались, мины взаимно уничтожали друг друга, оставляя после себя мириады пространственно-временных частиц. Плоскость пошла рябью, словно растревоженный пруд. Потоки частиц расходились кольцами, сотрясая ближайшие сферы, подобно волнам на поверхности воды. Вражеские мины, прорвавшиеся сквозь заградительный огонь, приближались к флоту Трайфа. Хоть их и было немного, все равно они оставались опасны. Прямого попадания единственного такого снаряда было достаточно, чтобы разрушить любой корабль. Сторожевики, Лейт, устремились навстречу, формируя общие сферы с полудюжиной кораблей внутри, вооруженных многочисленными маломощными турельными пушками. Сторожевые эскадры быстро выдвинулись вперед, наперерез вражеским минам. Те не пытались уклоняться, поскольку их главной задачей было слияние с кораблями противника и их уничтожение. Однако снаряды, вторгающиеся в сферы сторожевых корветов, получали жаркое приветствие из лучевых и антипротонных орудий. Мины взрывались, превращаясь в плазму, и только увеличивали внутреннюю массу пространственно-временных коконов сторожевых эскадр. Пока сторожевики расправлялись с запущенными неприятелем минами, основной флот быстро продвигался вперед, все ближе и ближе к вражеским оборонительным позициям. «Дистанция до врага 142. Их передовые линии уже в пределах досягаемости», — сообщил офицер наблюдения. «Прекрасно. Перевести наши мины в атакующий режим». Заградительный огонь прекратился, и новая волна подпространственных бомб на предельной скорости помчалась к кораблям объединенного человечества. Хотя в целом это было хорошо, с другой стороны, это также означало, что больше вражеских мин достигнет имперского флота, создав проблемы для сторожевых подразделений. Вскоре начали поступать неизбежные доклады о гибели сторожевиков. Вражеские снаряды упорно прорывались сквозь передовые оборонительные эскадры к имперским миноносцам. «Дистанция до врага 100!» «Хорошо», — одобрил Трайф. «Давайте теперь натравим на них Футуне». Командующей флотилией боевой разведки Футуне была никто иная, как Рой Фроде, контр-адмирал Пинейш Спор Арон Сикпада, великая герцогиня Летопаниу. Спор были древней прославленной династией, практически не уступающей известностью и богатством императорскому роду Аблиар. В этом семействе насчитывалось более 500 титулованных особ, пользующихся заметным влиянием в империи. Пинейш Спор была главой рода. Как великая герцогиня Летопаниу, она имела в своих владениях три густонаселенные планеты, что делало ее домен самым большим и прибыльным во всей империи. Иначе говоря, ее кровь была такой же голубой, как ее волосы. «Будь я на ее месте», — рассудительно решил старший исполнительный офицер флотилии, гектокомандор Сиспеер Куфадис. «Я бы уже давно ушел в отставку и жил бы в роскоши и праздности, как подобает столь важной персоне. Конечно, вся знать должна служить в звездных силах, но ведь она давно отслужила обязательный срок». Что бы там сама герцогиня Спор не говорила о почетных заданиях и ответственности, ее исполнительный офицер не мог избавиться от мысли, что на самом деле военная служба для нее просто развлечение, каприз скучающей дворянки. Сам Куфадис был новичком на флагмане Футуны. Он перевелся месяц назад, когда его предшественник неожиданно подал в отставку. Проведя на корабле целый месяц, он все еще не привык ни к службе, ни к новой командующей. «Это самая нелепая штуковина, которую я видел когда-либо в жизни». Помимо всего прочего, Куфадис никак не мог привыкнуть к виду командирского кресла контр-адмирала, укрытого под балдахином, который крепился на изящных мраморных колоннах, украшенных затейливыми гравировками. Балдахин тоже был явно ручной выделки. Это кресло, больше похожее на трон, должно было обойтись спор, самое меньшее, в три ее годичных контр-адмиральских оклада. Впрочем, офицерам, которые происходили из дворянских династий и имели собственные домены, жалование все равно не платилось. На стене позади командирского кресла размещался имперский герб, боевое знамя флотилии Футуне, женщина, танцующая среди языков пламени. И герб династии Спор, золотой ворон, зажавший в когтях алую розу. Разумеется, они были размещены треугольником, с гафтанышем на вершине, как требовала традиция. Однако родовой герб Спор был намного больше двух других. «Оно кажется здесь таким же неуместным, как и она сама», — решил Куфадис, думая про командирское кресло и его хозяйку. Сама контр-адмирал Спор развалилась в пресловутом кресле в ленивой манере, резко контрастирующей с ее строгой униформой. Ее ярко-голубые волосы, заплетенные в элегантную косу, уместнее смотрелись бы на званом обеде, чем сейчас, когда их перехватывала двукрылая адмиральская тиара. «Я знаю, что офицеры такого ранга имеют особые привилегии, но это уже переходит всякие границы». Вскоре после своего назначения Куфадис, осторожно выбирая выражение, спросил у Спор, не хотелось бы той вести себя чуть ближе к тому, как принято в звездных силах. Она изобразила на лице живейший интерес к этой идее, после чего преспокойно ответила. «Ни в коем случае». «Что дальше?» — задумался он. «Ей нужен официант, чтобы весь день подчивать ее виноградом и яблочным сидром. Хотелось бы знать, не за этим ли я здесь оказался». Одна лишь эта мысль заставила его содрогнуться. «Ваше превосходительство», — обратился к командующей Куфадис. Во время периодов бездействия он часто пытался говорить с ней. «Да», — томно протянула женщина, обратив на него скучающий взгляд. Зрачки ее миндалевидных глаз имели необычный темно-красный оттенок, словно звезда в конце своей долгой жизни. Красные глаза Спор были хорошо известны по всей империи семейной особенностью этого рода. «Вы знакомы с маркизом Сфагнов?» «Да, я его знаю. Это тесная галактика». «Что он за человек?» «Откровенно говоря, довольно гнусная личность», — с неожиданной резкостью сказала командующая Футуны. «Мне отвратительна мысль, что мои корабли и люди пострадают ради спасения этого субъекта». «Неужели?» Куфадис был слишком потрясен, чтобы скрыть свои чувства. «Не беспокойся. Я не имею привычки связывать личные предпочтения с моими обязанностями на имперской службе». «Да, конечно», — язвительно подумал Куфадис, мысленно посмеиваясь над помпезным командирским сиденьем и ее манерой говорить «мои корабли». Молчание и взгляд нового старшего офицера, видимо, выдали командующие Футуны его мысли. «Не советую смотреть так на своего непосредственного командира, если только не желаешь получить ответственное задание почистить мою ванную», — вяло произнесла она. Это тоже было для нее типично. Апатия часто сменялась внезапными всплесками эмоций, которые также быстро вновь уступали место равнодушию. Одним из фамильных качеств семейства Спор, которым они сами чрезвычайно гордились, была экстравагантность поведения. Разумеется, глава рода должен был обладать этим качеством даже в большей степени, чем все прочие Спор. И нынешняя великая герцогиня, безусловно, полностью соответствовала данному требованию. Поговаривали, что в ее случае фамильная экстравагантность приблизилась к тому пределу, когда ее следовало бы именовать неуравновешенностью. «Приношу свои извинения, ваше превосходительство», — произнес Куфадис, но командующая уже отвернулась от него и с отрешенным видом поглаживала свою ухоженную косу, змеящуюся по груди. К счастью, прежде чем ситуация стала еще более неловкой, пришел приказ от адмирала Трайфа. «Поступило сообщение от флагмана», — объявил офицер связи, отвернувшись от своей консоли. «Зачитай», — сказала Спор. «Есть, командующая», — офицер театрально прокашлялся. «Раздавите их, это все». Контр-адмирал Спор рассмеялась звонким хрустальным смехом. «Это первый раз, когда я оказалась под командованием адмирала Трайфа, но должна сказать, что мне уже нравится его манера отдавать приказы». «Хорошо. Всем кораблям с первой по шестую разбиться по индивидуальным сферам и начать движение. Сформировать стандартные эскадры в вертикальном построении и выдвинуться к передовой линии нашего флота. В добавление к флагманской группе из трех тяжелых крейсеров, Футуны включала в себя еще 6 разведывательных эскадр, по 6 таких же крейсеров в каждой и одну эскадру обеспечения. Звездные силы давали каждой эскадре собственный номер, однако эти номера были слишком громоздки, так что контр-адмирал Спор присвоила кораблям новые, обозначив разведывательные отряды с 1 по 6, а эскадру обеспечения сделав 7. В этот момент вся флотилия была разбита по сферам полуэскадр, в каждой по 3 корабля. Теперь крейсеры начали покидать основной пространственно-временной кокон, переходя в собственные независимые сферы. Двигаясь на 70% быстрее основного флота, они сформировали линейное построение, разделившись на отдельные эскадры. «Флагманская эскадра, ждем на месте, сигнал на сбор. Третьей эскадре уплотнить строй», — спокойно говорила Споор. Три корабля, составляющие командирский отряд, построились треугольником с флагманским крейсером «Хайербирш» во главе. Позади треугольника образовалось 5 вертикальных линий. «Что там возится четвертая эскадра?» — произнес Куфадис. Остальные эскадры уже двигались в сторону подразделений сторожевиков, тогда как четвертая застряла среди миноносцев. «Не терплю лентяев!» — хмыкнула командующая флотилии. «Неважно, они нас еще догонят. Мы атакуем с оставшимися 5». Но Куфадис имел слишком много возражений против такого плана, чтобы на самом деле озвучить хотя бы одно. Решение командующей не было лишено логики. «Если они будут ждать, пока четвертая эскадра присоединится к основным силам, это даст врагу лишнее время, чтобы осознать новую опасность, реорганизовать свои боевые порядки и контратаковать». «Безусловно, время важно», — признавал Куфадис. «Но все равно, на мой взгляд, это несколько опрометчиво». Оставшиеся 5 эскадр завершили формирование линий. «Хорошо, передайте капитанам. Выдвигаемся в сторону противника. Курс 310. Продолжаем посылать непрерывный сигнал, следовать за мной». «Так точно», — Куфадис передал приказы командующей на остальные корабли флотилии. И через минуту «Футуния», покинув общий строй, начала движение в сторону вражеского флота. Вскоре стало ясно, что неприятель не оставил этот маневр без внимания. Целый рой мин отделился от вражеского флота и помчался навстречу приближающейся крейсерской флотилии. «Командующая, вражеские миноносцы открыли по нам интенсивный огонь», — доложил офицер наблюдения. «Общее число выпущенных снарядов — около 500». «Не может быть», — герцогиня изобразила на лице удрученное выражение. «Как это невежливо с их стороны! А я-то надеялась, что нас поприветствуют праздничным салютом». Несмотря на приближающиеся мины, «Футуния» продолжала движение прежним курсом. Переключив свою тиару на сбор внешних данных, Куфадис получал сведения непосредственно от корабельных систем наблюдения. Его лицо сразу же дрогнуло. Враги вели непрерывный огонь, и сфера «Хайербирша» кипела от многочисленных слияний. Оборонительная артиллерия флагмана отвечала на пределе возможностей, уничтожая приближающиеся снаряды в момент вторжения. Крейсеры, предназначенные для тяжелого боя с превосходящими силами врага, изначально проектировались так, чтобы сделать их максимально защищенными от обстрела. Минам, нацеленным на Реси, пришлось бы преодолеть 4 линии обороны. Первую составляли автоматические лучевые пушки, а вторую — легкие самонаводящиеся ракеты-перехватчики. Третья линия включала в себя ложные цели, предназначенные для того, чтобы обмануть вражескую систему наведения. Наконец, надежные энергетические щиты и прочная броня сами по себе защищали корабль от взрыва мины, исключая только прямое попадание. Мины проводили слияние и тотчас погибали, пораженные орудиями оборонительной системы. Белое пламя многочисленных взрывов заливало сферу. Потоки радиации заряженных частиц заставляли силовые щиты «Хайербирша» мерцать и переливаться, словно корабль плыл сквозь северное сияние. Пока что ни одна мина еще не успела приблизиться к крейсеру на опасную дистанцию. Но если хотя бы один такой снаряд, начиненный антивеществом, проскользнет сквозь плотную сеть заградительного огня... Куфадис содрогнулся. Как и подавляющее большинство офицеров «Звездных сил», прежде он никогда не участвовал в настоящем сражении. Впервые он столь отчетливо осознал собственную смертность. «Как командующая может оставаться такой спокойной?» — думал он. «Она, кажется, что-то напевает. Она не понимает всей тяжести ситуации. Она или самый храбрый человек во Вселенной, или же самый глупый». «Ваше превосходительство», — неуверенно заговорил он. «Не должны ли мы начать контратаку с собственными минами?» «Где ты служил прежде?» — отстраненно спросила Спаор, стирая пятнышко грязи со своего командирского жезла. «Какое это может иметь значение?» Я был исполнительным офицером 184-м ударном дивизионе. Ах, так ты служил на миноносце? Вот почему ты не понимаешь. Крейсеры не оснащены минами для самообороны. Наш запас подпространственных снарядов невелик, и они все нужны для одной цели — уничтожать вражеские корабли. Запомни это на будущее. Но... Никаких «но». Нет поводов для паники. Это все рутина. И никогда не забывай, что мы — Футуния. Лишившись дара речи, Куфадис не мог понять, притворяется она или нет. Он обратил внимание, что ее тиара подключена к внешним сенсорам корабля. Значит, она, по крайней мере, четко видела, что творится вокруг. «Пришел рапорт о повреждениях от крейсера Куи Бирш из первой эскадры», — сообщил офицер связи. «Повреждения серьезны. Электромагнитные ускорители и носовые антипротонные орудия выведены из строя. Корабль отходит в тыл». Спаор не только сохранила на лице все то же беззаботное выражение. Она продолжала мурлыкать себе под нос какой-то незамысловатый мотивчик, даже громче прежнего. Передовая линия вражеского флота начала торопливо раздвигаться в стороны, образуя проход для Футуни. Удивляться тут было нечему. Авангард врага наверняка составляли слабо вооруженные корветы-сторожевики, для которых столкновение с крейсерами обернулось бы жестоким истреблением. Неожиданно исполнительному офицеру пришла в голову шальная мысль. А ведь это дает мне возможность проверить, насколько контр-адмирал осознает ситуацию. «Вражеские корабли уклоняются от встречи», — прокомментировал Куфадис с невинным лицом. «Мы будем их преследовать?» Более нелепой картины, чем крейсеры, гоняющиеся за корветами, он не мог представить. «Ты действительно глуп или только притворяешься?» — полюбопытствовала командующая, скосив на старшего офицера блестящий глаз. «Мои извинения». Куфадис не ожидал столь резкого ответа. «Кажется, я ничего не говорила насчет извинений. Я задала тебе вопрос. Ты глуп или притворяешься?» — надавила Спаор. «Ну, я только притворяюсь». Внезапно он решил, что пол командирского мостика нуждается в пристальном изучении. Спаор грациозно потянулась, как довольная жизнью пантера. «И зачем тебе это нужно?» «Думаю, я...» — Куфадис осекся. Не мог же он сказать правду, но и убедительная ложь в голову как-то не приходила. «Знаешь, что я думаю?» «Я думаю, ты пытаешься выяснить, понимает ли твоя новая командующая, что она делает». Несчастный Куфадис побледнел. Она словно прочитала его мысли. «Никоим образом». Несколько секунд Пинейш Спаор молчала, предоставив своим рубиновым глазам говорить за нее. Не в силах выносить этого, Куфадис заговорил сам. «Я крайне сожалею». «Вы совершенно правы. Во всем. Этого больше не повторится». «Хорошо, я прощу тебя на этот раз», — смилостивилась она. «Но постарайся впредь избегать подобного. Учти, в следующий раз я уже не позволю тебе так легко отделаться». «Да, командующая». «Хорошо, придерживаемся этого курса. Наша главная цель — связать боем вражеские миноносцы. Мелочь, вроде сторожевиков, можно оставить тем, кто идет за нами. Без других инцидентов флотилия прошла сквозь раздвигающиеся передовые линии врага. Почти сразу же от основного флота Объединенного Человечества навстречу крейсерам устремился целый рой алых сфер. «Судя по массе, это должны быть штурмовики», — сообщил навигатор. «Они собираются атаковать наш левый фланг». «Ну скажи, разве теперь ты не рад, что мы приберегли наши мины на такой случай?» С насмешливой улыбкой осведомилась контр-адмирал Спаор у своего исполнительного офицера, похлопывая жезлом по ладони. «Начать минную атаку! Каждый из кораблей Футуны одновременно выпустил по меньшей мере одну мину в направлении приближающегося врага. Одна за другой красные точки начали исчезать с планара. Уцелевшие предпочли не искушать судьбу и вновь отхлынули к своему флоту. «Они наступают из правого фланга! По меньшей мере три крейсера при поддержке штурмовиков!» На мгновение глубоко задумавшись, Спаор коснулась щеки своим командирским жезлом. «Пусть четвертая эскадра разберется с ними. Мы движемся дальше». Стремясь компенсировать свое недавнее промедление, четвертое подразделение торопливо перестроилось из вертикальной линии в горизонтальную и вплотную занялось врагом. Основной принцип боя на плоскости был прост. Чем больше кораблей заключено в общей сфере, тем большей ударной мощью она обладала. Но и в силу увеличения массы, тем медлительнее становилась. Поэтому быстро разделяться по индивидуальным коконам для маневрирования и сливать их вновь для битвы было важнейшим умением, необходимым для победы. Сейчас «Футуны» доказывала, что не зря носит титул одной из наиболее элитарных флотилий звездных сил. Крейсеры маневрировали четко и слаженно. 6 кораблей 4-го отряда быстро собрались в общую сферу и обрушились на численно превосходящего врага, пока тот только проводил перестроение. На планаре это выглядело так, словно светло-голубой снежный ком катится вперед, поглощая красные отметки вражеских кораблей. Немногие уцелевшие, пытаясь избежать столкновения с 4-й эскадрой, попали под новый минный залп остальной флотилии и были окончательно рассеяны. Вскоре на планаре вокруг «Футуны» вовсе не осталось вражеских кораблей. Минный обстрел, однако, продолжался, и многочисленные снаряды, взрываясь, заполняли сферу Хаэрбирша плазмой и обломками. Одна из мин, разорвавшись в опасной близости, затмила изображение на обзорных экранах. Куфадис поежился. Так вот на что похоже настоящее сражение. Странно, казалось бы, оно не отличается от симуляции, но почему-то вызывает совсем другие чувства. «Не хочу говорить за тебя, старший офицер», — проворчала командующая. «Но лично мне скучно». «Что?» Несомненно, у Куфадиса что-то случилось со слухом. «Я сказала, что мне скучно», — раздельно повторила великая герцогиня Спор. «Я так много времени провела в ожидании битвы, и вот когда, наконец, я оказалась в бою, это так же тоскливо, как заниматься ежедневной бумажной рутиной. Лучше бы я была капитаном. Адмиральская должность губит весь интерес к происходящему». «Вы это серьезно?» Куфадис провел на мостике достаточно времени, чтобы понять, каково сейчас приходится капитанам кораблей, вступивших в сражение с врагом. Сам Куфадис не согласился бы на такое ни за какие награды. «Увы. Давно, когда я была еще совсем девчонкой, я мечтала стать капитаном крейсера и сражаться с подлыми врагами в эпических межзвездных войнах. Но пока я была капитаном, не было никаких великих битв. А когда война началась, звездные силы не придумали для моей флотилии более достойного задания, чем избиение младенцев. И что хуже всего, теперь я даже не могу оставить службу. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится эта нелепая война. По-твоему, у меня могут быть поводы для радости?» «Я так и знал. Для нее все это просто забава». Свежая группа вражеских кораблей возникла впереди. Штурмовики начали пространственно-временное слияние с Хаэрбиршем. Сигнал тревоги прозвенел на мостике, и тут же вибрация известила о залпе из корабельных ускорителей. Пораженный термоядерным снарядом штурмовик мгновенно взорвался, оставив после себя лишь расплывающееся облако перегретой плазмы. Второму повезло несколько больше. Зайдя с борта, он выстрелил из главного калибра. Если бы не силовые щиты, это означало бы для крейсера немалые неприятности. Но защита выдержала. Хаэрбирш отделался подпаленной броней. В следующую секунду ответный залп бортовых ионных пушек накрыл вражеский корвет. Огненные цветы распустились на угловатом сером корпусе. Не выдержав обстрела, подбитый корабль Объединенного Человечества ретировался, проведя разделение. На какое-то время внутри сферы флагмана вновь воцарился мертвый покой. Не в силах скрывать свое волнение, Куфадис украдкой вытер капельки пота со лба. Спаор зевнула. «Прекрасная работа, контр-адмирал Спаор», — поздравил Трайф. Передовая линия вражеского флота уже развалилась, и теперь Футуне, сея хаос и опустошение в самом центре неприятельского формирования, неумолимо пробивала себе путь сквозь него. «Пошлите в этот квадрант столько мин, сколько возможно», — адмирал указал своим жезлом на планар. «Мы не можем позволить противнику перекрыть этот путь и окружить Футуне. Группа вражеских сфер, направление 010, дистанция 30, численность около 300, «Идем на сближение». «Это должно быть основные силы противника», — громко сказал Куфадис, пытаясь заглушить отчаянный стук собственного сердца. «Они бросили против нас все, что у них осталось. Мы должны немедленно начать маневр уклонения». «Успокойся, старший офицер», — протянула Спаор. «Избавься поскорее от привычки шуметь по пустякам на моем уютном командирском мостике». Ее жезл указал на скопление имперских мин, ползущие по планару. «Посчитай. Наши мины подоспеют вовремя». Оскорбленный Куфадис произвел необходимые подсчеты. «Я шумел по пустякам? Если это пустяки, то что же прикажете воспринимать всерьез?» «Да». «Тогда не о чем тревожиться. Двигаемся дальше тем же курсом», — решила командующая. Прикрывая Футуни, выпущенные основным флотом Трайфа мины набросились на вражеские сферы. Смертельный танец начался. Мины пытались провести слияние с пространственно-временными коконами вражеских кораблей, тогда как те маневрировали, уклоняясь. Тут и там на планаре кольцами расходились потоки частиц. Единственное, что оставалось от разрушенных сфер вражеских кораблей. Уцелевшие подались назад, пытаясь уклониться от обстрела, и тем самым открыли для Футуни путь дальше вглубь своего построения. Крейсеры прошли в образовавшийся разрыв, как нож в теплое масло, даже не снижая скорости. Медленно выпуская воздух из легких, Куфадис осознал, насколько напряжение битвы захватило его. На лице Спаор оставалось все то же скучающее выражение. Когда корабли Объединенного Человечества начали взрываться повсюду вокруг, крейсеры флотилии Футуни устремились на сближение с главной группой вражеских линейных миноносцев. «Угроза основному флоту практически нейтрализована», — сообщил Кайхул. «Видите, их главные силы полностью увязли в бою с Футуни». «Хорошо, тогда давайте начнем общую атаку и покончим с врагом», — решил Трайф. «Флотилия Лакайли пусть уничтожит вражеские корабли на правом фланге, а Вакапейл позаботится о тех, кто на левом фланге. Вулидеф и Китил следуют за флагманом. Нам лучше бы поспешить, пока Футуни еще не сняла все сливки». Вероятно, осознав, наконец, всю безнадежность ситуации, последняя линия вражеского флота рассыпалась по индивидуальным сферам и начала отступать. Настолько беспорядочно, что это можно было назвать бегством. «Простите, друзья, вы немного опоздали», — равнодушно произнесла контр-адмирал Споор. «Выдвинуть наши силы вперед в построении полуэскадрами и уничтожить эти отходящие корабли». «Исполнительный офицер?» «Да». «Я не хочу утруждать себя мелочами. Будь любезен, определи цели для каждой эскадры». «Слушаюсь». Ворча себе под нос, Куфадис задал целеуказание, четко распределив вражеские сферы между эскадрами Футуни. «К сожалению, здесь ситуация такова, что наше личное участие больше не требуется», — посетовала командующая. «Готово». Через несколько секунд Куфадис закончил работу. «Так флагманский отряд отходит в резервную линию?» «Подожди. Дай мне посмотреть, что тут у нас», — отозвалась она, указывая на планар. Там была еще одна неприятельская сфера, обеспокоившая командующую. Она держалась позади всего флота. «Это должно быть корабль снабжения, ваше превосходительство», — сказал Куфадис после того, как проверил и перепроверил записи боя в своем компьютере. За все время битвы он не выпустил ни единой мины. Именно поэтому мы не вправе его игнорировать. Он ждет. И ждет. Потом, как только мы позволим себе забыть про его существование, Спор выдержала краткую паузу для усиления драматического эффекта. «Бабах! Разите пушки! Огненная смерть империи!» Даже если там всего один миноносец, дав залп в нужный момент, он может изрядно подпортить Трайфу торжество от столь великой победы. Нет, я предпочту разнести его прежде, чем он получит такую возможность. «Как прикажете», — согласился Куфадис. «Все наши эскадры подтвердили получение своих целей». Кивнув, Спор картинным жестом подняла жезл над головой. «Тогда начнем веселье. Всем кораблям, выдвигаемся!» «Футуны, богиня огненного танца. Так давайте же покажем этим болванам, как мы умеем танцевать». По ее приказу прямоугольная формация флотилии распалась на отдельные группы по три крейсера, каждая из которых преследовала заданные цели. После того, как корабли разошлись, передачи между ними стали невозможны. Таким образом, контр-адмирал Спаор сохранила под своим непосредственным контролем только три крейсера флагманской эскадры. «Свяжись с капитанами и скажи поменять курс на 0.1.5», — сказала она. «Продолжать движение на предельной скорости». С двумя крейсерами за кормой Хайербирш мчался прямиком к сфере под кодовым обозначением 661. «Цель отступает по направлению к вратам сфагнов», — доложил офицер-навигатор. «Никакой другой реакции. Слияние примерно в 7.18 по корабельному времени». «Нам построиться для атаки, командующая?» — спросил Куфадис. «Нет необходимости. Просто продолжаем движение», — отозвалась она. Очень скоро навигатор доложил, что слияние ожидается всего через 10 минут. «Приготовиться к битве в трехмерном пространстве», — приказала контр-адмирал, не обращаясь ни к кому определенному. Ее взгляд остановился на Куфадисе. «Враг не может оторваться от нас, но и не посылает сигнала капитуляции. Значит, мои предположения верны. Будь это транспорт, он уже должен был сдаться». «Когда почему они до сих пор не выпустили по нам ни одной мины?» «Хороший вопрос», — Спаор пожала плечами. «Наверное, должно быть какое-то объяснение. Вот у них и спросим, если, конечно, они проживут достаточно долго». «Слияние со сферой 661 через 3 минуты», — сказал навигатор. «А вот и мы», — улыбнулась герцогиня. «Внимание», — предостерег навигатор. «Сфера 661 разделяется». «Ах, ну вот, кажется, и мины, которых ты ждал, исполнительный офицер». «Судя по массе, они ближе к штурмовикам», — возразил офицер-навигатор. 6 сфер по одному кораблю в каждой, и они движутся нам наперерез. Скорость сближения — 375 дегрейлей». Спаор выгнула бровь. «Это точно не мины?» Единственным ответом был кивок. Раздосадованная командующая Футуна осведомилась, сколько мин осталось на 3 крейсерах их группы. «Сейчас уточню. 4 у нас, 4 на Бокбирше и 5 на Хасунбирше». Старший комендор выдержал паузу. «Вместе 13». «Спасибо. Я сама умею считать в таких пределах». Спор прикрыла глаза и вяло шевельнула в воздухе тонкой кистью. «Запускайте все. Начать минную атаку. Не хочу зря терять время». 3 крейсера одновременно выпустили все свои оставшиеся мины. У вражеского отряда не было ни единого шанса на спасение. Залп накрыл штурмовики и уничтожил их все за считанные секунды, так что корабли Звездных сил продолжили свой путь, словно бы ничего не произошло. «Заместитель», — произнесла контр-адмирал, любуясь тем, как исчезают на планаре красные отметки вражеских кораблей. «Как ты думаешь, какое преступление самое тяжкое для офицера?» «Неподчинение приказу командира?» — рискнул предположить Куфадис, чувствуя отвращение к самому себе за такое подхалимство. «Нет, глупость. Верность и ответственность ничего не стоят, если в голове нет мозгов, например, как у того кретина, который только что бросил 6 штурмовиков против 3 крейсеров». «Действительно», — неуверенно согласился Куфадис. «Готова допустить, что я отношусь к своим обязанностям несколько своеобразно», — признала герцогиня Спор. «Но я не идиотка. Мои подчиненные не будут умирать без крайней необходимости, как те бедняги, которых мы только что разнесли в пыль». Куфадис задумался над сказанным и понял, что начинает искренне уважать свою новую командующую за ее несомненные способности. «Кроме того, я не потерплю глупцов у себя на корабле. Я, великая герцогиня Летопанию, всегда предпочитала выбирать достойных партнеров по игре. Хотя мне и не всегда позволяют самой определять правила». Огонь, пылающий в алых глазах Спор, заставил Куфадиса вспотеть. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы играть вместе с вами, ваше превосходительство», — искренне сказал он. Она неопределенно хмыкнула. «Что ж, возможно, для тебя еще не все потеряно». 1 минута до слияния», — напомнил навигатор. «И все еще никаких сообщений о капитуляции», — добавил связист. «Офицер навигации, проверьте, есть ли возможность обеспечить одновременное слияние для 3 кораблей. Без проблем. И сообщите капитанам, как только мы начнем слияние, стреляем из всего, что у нас есть». Командующая Футуны азартно улыбнулась, предвкушая схватку. «Дождаться не могу, что же мы найдем в этой сфере? Это все равно, что не вскрытый подарок. Меня это даже возбуждает». 10 секунд до столкновения!» — выкрикнул навигатор. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, слияние. Сигнал тревоги, сигнализирующий о готовности к залпу главным калибром, заглушил его голос. Сразу по слиянию сфер радиус пространственного восприятия Куфадиса расширился. Он мог чувствовать, что неприятельский корабль далеко впереди огромен. К счастью, он был только один. «Сигнал капитуляции!» — крикнул офицер связи. «Сообщение о сдаче по радиосвязи!» «Прекратить огонь!» — герцогиня широко раскрыла глаза и вскочила с кресла. «Всем кораблям немедленно прекратить огонь! Это позор для имени Спор, если я атакую корабль, который уже сдался! Позор для Империи! Позор для Звездных сил! Позор для всего рода Аф!» Это ее, похоже, не особенно волнует. Мысленно прокомментировал Куфадис. Слишком поздно. Хасунбирш уже выстрелил из электромагнитных ускорителей. К счастью, снаряды самоуничтожились, прежде чем поразили цель. «Интересно, на что они рассчитывали?» — проворчала раздосадованная командующая. «Почему не послали сигнал о сдаче заблаговременно? Они думали, что нам вдруг надоест за ними гнаться? Или надеялись на помощь высших сил? Отправь к ним, Бокбирш. Прикажи высадить десант и обследовать вражеский корабль. Хасунбирш следует за флагманом». После слияния выяснилось, что на самом деле в сфере 661 находился большой транспортный звездолет. «Надо же, а мы чуть не разнесли их на атомы», — сказал Куфадис. «Да», — лаконично согласилась контр-адмирал Спор, скрывая свое разочарование из-за того, что этого не случилось. «Ждем уточнения курса», — доложил навигатор. «Курс 1.60. Воссоединяемся с остальными моими кораблями». Отсалютовав, Куфадис передал приказ капитанам других кораблей. Он украдкой наблюдал за своей командующей, но не мог решить, что же она из себя представляет. Была она одержима каким-то демоном или просто не в себе? Или же ни то и ни другое? «Если не оставишь привычку такими глазами смотреть на своих командиров, когда-нибудь у тебя точно будут проблемы», — сухо заметила она. Он только кивнул. Вздохнув, Пенейш Спуор бросила на своего заместителя изучающий взгляд. «Знаешь», — сказала она, играя с прядью своих изящно заплетенных волос, — «время от времени, изредка, мне тоже случается ошибаться в своих предположениях». Меж тем, битва у врат Сфагнов подошла к концу. На поле боя остались только корабли Имперского флота и те из врагов, кто догадался своевременно сдаться. «Прибыл курьерский корабль с Футуни», — сообщил килокомандор Кайхул. «Что случилось?» — заинтересовался Трайф. «Кажется, они взяли пленных, командующий. Чиновников из гражданского ведомства Объединенного человечества». «Грандиозно! Всем повышение!» — съязвил адмирал. «Однако я с трудом представляю, что бюрократы могли забыть на поле боя. Вероятно, так принято в Объединенном человечестве — посылать на передовую чиновников из дисциплинарных и агитационных ведомств и представителей прессы, причем в одиночку. Они были на тяжелом транспорте, который пытался уйти во врата сфагнов. Непостижимо». Расхаживая по мостику, Трайф поразился диким обычаем неприятеля. Затем он остановился. «Что ж, мы победили, не так ли? Все указывает на это». «Превосходно. Хотя не будем лицемерить. Все казалось слишком просто, чтобы теперь ликовать. Тем не менее, это бесспорная победа. Передайте приказ собрать все наши флотилии вместе». «Так точно. Когда это будет сделано, у меня будет еще одно задание для Футуни. После того, как они возместят свои потери в топливе и боеприпасах, мы отправим их на разведку во врата сфагнов. Если там еще остаются вражеские силы, мы уничтожим их и восстановим власть Империи над этой территорией». «Хм», — Трайв задумался. «Какая из наших флотилий сегодня сражалась хуже прочих?» «Все подразделения нашего флота исполняли свои обязанности с... не нужно отвлеченных рассуждений. Просто дайте мне результат». «Что ж, если я должен...» Кайхул прикинул что-то в голове. «Результаты флотилии Вулидев, пожалуй, ниже, чем у других». «Прекрасно. Тогда именно ее мы оставим здесь для охраны». «Слушаюсь, командующий». Так или иначе, победа Империи Звездных Сил была неоспорима. После того, как поле битвы было очищено от врага, флагманский крейсер «Килдайш» выпустил две мины. Вместо боеголовок с аниматереей, однако же, Эти мины несли всего лишь фейерверки, сообщающие о победе. Адмирал Трайф использовал краткое затишье для уточнения потерь, своих и вражеских. Когда неразбериха битвы улеглась, он затребовал рапорты от всех командующих флотилиями. Имперский флот потерял 24 сторожевика, 17 штурмовиков и 1 крейсер. 51 сторожевик, 47 штурмовиков и 5 крейсеров серьезно пострадали. Наконец, 95 сторожевиков, 117 штурмовиков, 19 крейсеров и 7 линейных миноносцев отделались менее значительными повреждениями. Те корабли, которые получили только легкие повреждения, могли быть отремонтированы на месте в мобильных доках, так что общее число боеспособных кораблей под командованием Трайфа сократилось на 145 вымпелов. Хотя это никак нельзя было назвать маленькими потерями. Что сказали бы семьи тех, кто погиб вместе с кораблями? Это не могло значительно снизить боевые возможности имперского флота. В составе флота миротворческих сил Объединенного человечества изначально было порядка 900 кораблей. Из них только 27 сохранили хотя бы частичную боеспособность. И все они сдались звездным силам. Глава 4. Стычка. «Должно быть, вы думаете, что мы сошли с ума», — заявила Марка. «Почему я должен так думать?» — пошутил Джинто. Вся небольшая группа беглецов разместилась в шагающей машине. Не было только Билла. Высадив их, он решил продолжить свой обычный маршрут и сделать несколько доставок, чтобы избежать подозрений. Шаткая, похожая на паука машина, осторожно ползла вверх по горе. Ее суставчатые механические ноги выглядели, в лучшем случае, ненадежно. Ближайшей целью пути была узкая секция горной дороги, частично покрытая скользкими на вид плитами. Хотя водитель всячески старался, чтобы седоки шагающей машины оставались внутри, временами она кренилась и подскакивала так, что это было непросто, и поездка чем-то напоминала полет на корабле без гравитационного контроля. Члены Класбульского антиимперского движения начали понемногу зеленеть, и Джинто мысленно взмолился, чтобы ему не пришлось увидеть, что они ели сегодня на завтрак. Лафиэль, привычная к подобным полетам в космосе, выглядела вполне спокойной. Сам Джинто время от времени чувствовал легкую тошноту, но неплохо справлялся с этим. «Вы должны думать, что мы чокнутые», — повторила Марка. «Поскольку мы удерживаем вас в заложниках, даже зная, что империя все равно никогда не даст нам независимости». «Я не знала, что вы это понимаете», — заметила Лафиэль. «На самом деле, нам нужен только космический корабль», — пояснила Марка. «Это спорный вопрос», — Мин покачал головой. «Не самый лучший выбор, если спросить меня». «Тебя не спрашивают», — оборвала его женщина и вновь повернулась к Джинто. «Мин думает, что мы должны получить все сразу и попытаться немедленно выторговать нашему миру независимость. С другой стороны, у меня хватает ума понять, что империя никогда не даст нам независимость в обмен на ваши жизни. Это глупый идеализм». «Не согласен», — запротестовал Мин. «Если вы хотите летать на корабле, все, что вам нужно, это получить имперское подданство», — рационально заметила Лафиэль. Могильщик громко рыгнул, закрыл рот руками и некоторое время боролся с собственной тошнотой. «Мы хотим не просто быть на борту корабля», — проворчал он. «Мы хотим собственный корабль, звездолет, принадлежащий только нам. А, и тогда мы станем свободны. Не внутри системы и каботажник, нет. Нам нужен настоящий межзвездный корабль, чтобы летать на нем, куда мы сами захотим». «Но это невозможно», — искренне ответила Лафиэль. «Все имперские звездолеты принадлежат правящей императрице. Даже высшая знать не может иметь своих личных межзвездных кораблей». Марка недоверчиво сузила глаза. «Вздор. Я видела частные торговые корабли и личные корабли знати, которые постоянно прилетают в наш орбитальный космопорт». «Они только сданы в аренду», — пояснила Лафиэль. «Их экипаж все равно подчиняется звездным силам. Наниматель может определять размеры и тип корабля, но команду предоставляет империя». «Это невозможно. Послушайте, я же изучала имперские законы. Там нигде не сказано, что частным лицам запрещено владеть звездолетами». «Это не закон, а обычай». «Вы этого раньше... не говорили. Вы думали одурачить нас». «В этом нет никакой тайны», — оправдывалась Лафиэль. Если вы этого не знали, то это ваша собственная вина. Тогда что будет с нашей мечтой? На какое-то время безответный вопрос повис в воздухе. Не в силах этого выносить, Джинта нарушил тишину. Мы поймем, если вы сейчас захотите, ну, отпустить заложников. Без проблем. Заткнись! Марка нервно постукивала себя по щеке. Джинта терзали угрызения совести. «Я не думал, что вы говорите серьезно. Ну, то есть, вы же не объяснили свои цели как следует?» «Разве я не просила тебя заткнуться?» «Иными словами», — заговорил Мин, сверля юношу возмущенным взглядом. «Ты думал, что для нас может быть проще получить независимость, чем собственный корабль?» «Я решил, что вы шутите насчет корабля», — объяснил он. «С чего бы нам шутить? Мы же не смешные!» «Уймитесь же все!» — воскликнула Марка. «Неважно, даже если это и правда. В каждом правиле должно быть место исключению». Впереди на вершине холма появилось круглое здание, освещенное яркими огнями фонарей. «А!» — заявил Мин. «Вот он, мой пустующий загородный дом. Изначально мы думали заточить тут вас, но, возможно, ему так и придется пустовать». «Мне безразлично, как вы поступите», — просто сказала Лафиэль. «Боже, а вы, Аф, действительно так высокомерны, как о вас говорят? Это не просто беспричинные предрассудки». Могильщик был так возмущен, что даже забыл про свою тошноту. «Знаешь, что я мог бы к этому прибавить?» — прошептал Джинта коротышке, который сочувственно кивнул. «Смотрите!» — вдруг вскрикнула Марка, указывая вверх. Проследив за ее рукой, все увидели две темно-серые летающие машины, выплывшие из тени, отбрасываемой горой, и бесшумно зависшие над шагоходом. «Мин, что это?» «Хотел бы я знать», — отозвался тот. Два неопознанных летающих объекта замерли по обе стороны от машины беглецов и медленно опустились на землю, отрезая ей дорогу к отступлению. «Они похожи на воздушные транспортники Объединенного человечества», — сказала Лафиэль. Ее предположение тотчас подтвердилось. Двери в бортах серых флайеров открылись, и наружу выскочил отряд солдат в униформе Объединенного человечества. «Сообщите свои имена и цель поездки», — потребовал возглавлявший их офицер через очень громкий автопереводчик. «Сперва вы», — заявил Мин. «Как угодно. Я — майор Аранга из миротворческих сил Объединенного человечества». «Ваша очередь», — Мин указал вперед на дом на вершине холма. «Это моя загородная вилла. Я везу туда моих друзей на вечеринку». «Так вы гражданин Мин Курсап из партии независимости?» Чуть подавшись назад, Мин ответил после недолгой заминки. «Вообще-то партию независимости я покинул 3 года назад». «Но вы гражданин Мин Курсап?» «Да». «В таком случае вы арестованы», — провозгласил майор Аранга. «На каких основаниях?» — Мин заметно побледнел. «Мы нашли в вашем доме тайник с оружием». «И что?» — спросил Мин. «Иглы, пистолеты и парализаторы? Это же практически игрушки. Законом они разрешены». Он посмотрел на Марку в надежде на поддержку, но та лишь развела руками. «У нас есть основания подозревать, что так называемая партия независимости на самом деле всего лишь прикрытие для проимперских вооруженных группировок. И мы искренне рассчитываем на ваше содействие». Аранга бросил красноречивый взгляд на своих людей и их оружие. «Невероятно», — пробормотал могильщик. Было бы определенно нелегко объяснить солдатам присутствие в их компании девушки Аф. И, разумеется, у Джинта и Лафиэль не было бы никаких шансов отговориться от этих солдат из военной полиции. Джинта бросил взгляд на девушку. Та уже сжимала в руках две запасные обоймы к лучевым пистолетам. Они начали негромко жужжать, сигнализируя, что переведены в режим взрыва. «Ой-ой», — подумал Джинта, — «она собирается драться». Он потянулся вперед, надеясь ее остановить, но прежде чем он успел это сделать, девушка уже встала и шагнула вперед, раскинув руки в стороны, словно птица, расправляющая крылья. Две гранаты взлетели в воздух одновременно. Очевидно, Лафиэль уже вполне приспособилась к местной гравитации. Обе попали в цель. Одна угодила в передний летучий транспорт, вторая попала точно в люк другой машины. Внезапная вспышка яркого света, крики людей, грохот взрыва. Яростная стрельба без цели и направления. «Боже правый!» — начал Мин. «Бегом!» — — закричала Лафиэль, выпрыгивая из кузова шагохода. К тому моменту, как ее ноги коснулись земли, девушка уже каким-то образом успела выхватить свой пистолет и держала его наготове. Дважды повторять не пришлось. Оставшиеся седаки машины торопливо высыпали наружу и припустили изо всех сил. «Туда!» — приказала принцесса, указывая вперед на густую рощу. Они побежали, надеясь укрыться в зарослях. Позади яростно выкрикивал приказы майор Аранга. Выстрелы гремели, не стихая ни на секунду. Взрывчатые иглопули из вражеских автоматов изрешетили шагоход и валили деревца в роще. Не переводя духа, Лафиэль на бегу уложила майора на повал единственным точным выстрелом. «Быстрее!» — позвала она. «Вот дерьмо!» — выкрикнул Мин. «Благодаря Аф я теперь стал преступником!» «Тише! Я разберу ваши жалобы позже!» Вражеских солдат, кажется, охватило временное замешательство, и они явно были разъярены, судя по тому, что кричали. «Ах ты! Все сюда!» — позвал Мин, ведя других через заросли. «Смотрите!» — прокричал здоровяк Дасвани, оказавшийся на поверку поразительно проворным. Он указал на небо. Транспортник, который не был уничтожен взрывом, теперь завис в воздухе, демонстрируя внушительное лазерное орудие под днищем. Грянув, пушка одним выстрелом повалила почти все деревья, окружавшие беглецов. «За мной!» — крикнул Мин, бросившись прямиком в огненное месиво. Джин-то не мог ничего рассмотреть через дым, но ему казалось, что яма в земле, куда прыгнул Мин, едва ли могла быть достаточно велика, чтобы там уместился кто-то еще. Однако он подтолкнул туда Лафиэль, а потом и сам прыгнул за ней. Скользя по тоннелю с удивительно гладкими стенами, Джинта на мгновение испытал знакомое чувство невесомости. Что-то мягкое и упругое остановило его падение. «С дороги!» — крикнул Мин. Торопливо откатившись на его голос, Джинта успел увернуться от следующего тела, которое низверглось из тоннеля туда, где он только что лежал. «Ох!» — простонал могильщик. Джинта вспомнил, что его пистолет имеет фуканцию подсветки, и включил ее. Луч яркого белого света разогнал темноту. Стало видно, что они находились в пещере, примерно 2 метров в высоту. Высокий амортизационный матрас, вроде тех, что используют спасатели, занимал большую ее часть. На матрасе все еще неловко копошились Дасвани и могильщик. «Все здесь?» — уточнил Мин. «Кажется, да», — откликнулась Марка. «Хорошо, идите за мной». Мин указал вперед вглубь тоннеля. «Что это за место?» — спросил Джинта, идя рядом с ним. «Лавовый тоннель», — ответил тот. «Когда-то здесь был действующий вулкан, где-то так несколько миллионов лет назад». «И этот спуск тоже часть пещер?» «Его добавил я сам, не беспокойтесь об этом». Мин повернулся к Лафиэль. «Вам правда надо было устраивать все это представление наверху? Знаете ли, им известно мое имя». «Мои извинения», — спокойно ответила она. «Я не хотела втягивать вас в неприятности, но я не могла допустить, чтобы нас арестовали». «Когда-то знавал я одного чудака», — вдруг заговорил могильщик, «который однажды без всякой причины прыгнул из окна на 2-м этаже прямиком в заросли колючего кустарника. Он воистину превратился в кровавое месиво. То есть его всего пришлось покрыть регенерационными повязками и тому подобными штуками. Ну вот, потом я посетил его в больнице. Я хотел узнать, зачем он это сделал. И знаете, что он мне ответил?» «Что?» — нетерпеливо спросила Марка. «Он сказал, что пока не прыгнул, это казалось ему хорошей идеей». «То есть ты намекаешь, что взять в заложники Аф не было хорошей идеей?» — проворчала Марка. «И готова спорить, вы думаете, что виновата во всем я?» и хотели бы сместить меня с должности главы ячейки. «Возможно», — сказал Мин, — «если мы вообще останемся живы». Они дошли до развилки. «Теперь направо», — велел Мин, — «и тогда мы попадем прямо в главную пещеру». Вскоре после того, как они свернули направо, беглецы услышали отчетливый ритмичный звук шагов где-то позади. «Они идут за нами», — прошептала Марка, двигаясь вперед в почти кромешной темноте. Они добрались до другой развилки и выбрали путь, не тратя ни секунды на размышления. «Мы можем оторваться от них?» — спросила Лафиэль. «Если мы доберемся до главного хода, мы сможем уйти в другое ответвление, где есть пути на поверхность». «Тогда вы идите вперед. «Мы их остановим», — пообещала принцесса. «Что?» «Я не хочу втягивать вас в еще большую беду. Идите». «Проклятие!» — застонал могильщик. «Мы же здесь похитители! Мы! И мы не можем допустить, чтобы наши собственные заложники спасали наши задницы! Боже!» «Все нормально, могильщик», — сказал Мин. «Если мы будем продолжать в том же духе, нас всех просто поубивают». «Именно», — подтвердила Лафиэль. «Идите». Марка вздохнула. «Хорошо, пойдемте». Девчонка уже все решила. «Спасибо», — сказала Лафиэль. «Я тоже останусь», — вызвался Дасвани. «Нет необходимости. У вас даже нет оружия. Вы можете быть полезнее для нас, если сумеете сбежать». «Она права, Дасвани». «Это полная нелепость», — заявил могильщик. «Поспешите, они приближаются». Учитывая акустику пещеры, на самом деле невозможно было определить, насколько близко успели подобраться враги. Ориентироваться можно было только по звуку эха от их шагов, разносящемуся по воздуху. «Хорошо. Если вы останетесь живы, возможно, мы встретимся снова», — сказала Марка. «Возможно», — ответила принцесса. «Стойте!» — упирался могильщик. — «Мы тебя ждать не будем». Весь Клазбульский антиимперский фронт двинулся дальше в пещеру, и могильщик с ворчанием последовал за ними. Джинта отключил свет в надежде застать врагов врасплох. «Джинта, тебе не нужно оставаться со мной, если ты не хочешь. Тебе так просто от меня не избавиться?» «Какая жалость!» — хихикнула Лафиэль. «Учитывая, как ты стреляешь, я очень удивлюсь, если ты попадешь хоть в кого-нибудь. Просто постарайся, чтобы тебя не убили, хорошо?» «Ты всегда знаешь, чем меня порадовать», — сказал Джинта и ухмыльнулся. «Дай мне мою тиару и браслет». Включив свет в самом слабом режиме, Джинта вернул ей браслет и тиару, которые держал у себя в сумке. У них осталось 8 запасных обоим, которые они разделили поровну. «Хорошо, что мы тогда это не закопали», — сказала Лафиэль, вернув тиару себе на голову. Джинта с досадой подумал, что она была права. Он перевел оружие в боевой режим и уселся в ожидании. Пещера была достаточно узкой, чтобы дать им хорошие шансы, конечно, если у врагов не окажется при себе мощного оружия. Если они прихватили с собой тяжелую артиллерию, они похоронят нас заживо. «Не бойся», — спокойно сказала ему Лафиэль. «Разве могут дети звезд умереть под землей?» «Ах да, неоспоримая логика». И перед лицом неизбежной схватки Джинта Лин засмеялся. Глава 5. Леди Хаус. Кажется, тут дела приняли не лучший оборот для ваших друзей, капитан». Инспектор Антория сделал невинное лицо и зажег сигарету. Многочисленные солдаты Объединенного Человечества сновали вокруг, обшаривая окрестности, и злобно поглядывали на Анторию и его людей. Раненых в недавней перестрелке уже погрузили на флайер и увезли куда-то в полевой госпиталь. От одного из солдат Кайт услышал историю о неожиданном нападении, когда они пытались задержать некоего гражданина Мина Курсапа из Клазбульского антиимперского движения. «Ну?» — спросил полицейский, когда капитан вернулся. «Кажется, этот гражданин Мин Курсап — весьма высокопоставленный член партии независимости. В его доме нашли большое количество оружия. Вы, наверное, разыгрываете меня», — читая дело, полученное из компьютерной сети, проворчал Антория. «Мин оставил партию еще 3 года назад». Кайт пожал плечами. «Желаете услышать остальное?» Антория погасил сигарету и буркнул. «Вряд ли». Кайт объяснил, как простой арест превратился в перестрелку, позволившую подозреваемым бежать. По-прежнему было неизвестно, действительно ли одна из них была АФ или куда теперь они могли направиться. «Можем мы это выяснить?» Антория бросил сигарету и растоптал окурок каблуком. Кивнув, Кайт посмотрел на экран своего персонального компьютера. «Невероятно. Только послушайте. В 8:17 стандартного военного времени гражданин Мин и 5 его сообщников сбежали подземным ходом из точки RC-1934-01. Погибли 5 военнослужащих миротворческих сил, включая майора Арангу из военной полиции. 2 серьезно ранены. 8 солдат начали погоню под командованием лейтенанта Слита. В 8:30 они запросили поддержку, и штаб выделил дополнительно 3 взвода, которые все еще продолжают преследование. Стандартное военное время? Оно отличается от местного? Да, сейчас примерно 9:30. Отстает на 21 минуту? Энтория вздохнул. Его мозг с трудом переваривал информацию. Инспектор уже забыл, когда он в последний раз имел возможность нормально выспаться. «И что, теперь мы присоединимся к погоне?» — с нажимом спросил Кайт. «Нет, мы просто двинемся своей дорогой», — отозвался Энтория. «Иными словами, мы сдадимся в самом конце пути?» «Конечно нет. Они в большой пещере Гузонию. Преступники, скрывающиеся от преследования, и подростки, ищущие приключений, пропадали там с тех пор, как был основан город. Для местной полиции это все равно, что игровая площадка. Здесь даже есть специальный отряд, именуемый кротами. Мы, вероятно, сможем разжиться у них какой-нибудь полезной информацией. Чем гоняться за этими людьми по темным пещерам? Не лучше ли подождать их у выхода?» Кайт улыбнулся. «Было бы нетипично для Ав скрываться под землей. Но мы должны учесть и это», — продолжал Энтория. «Ваши друзья используют переносные радары или инфракрасные визоры?» «Уверен, что да». «Прекрасно. Тогда мы сможем определить местонахождение Аф. Можете вы уточнить настоящее расположение ваших солдат внизу?» Кайт утвердительно кивнул. «Конечно». «Знаете», — Энтория помолчал и сделал глубокий вдох, «а ведь остается вероятность, что Аф не с ними. Эта прогулка по пещерам может завести нас в тупик». Капитан скривился. Мерцающий экран браслета Лафиэль был единственным источником света в темной пещере. Используя его функцию тепловидения, они могли определить позиции вражеских солдат. «Всего метрах в 20 впереди», — прошептал Джинто. Девушка кивнула. У врагов не было фонарей, что означало, что они, скорее всего, используют инфракрасные очки или какие-то другие спецсредства. Даже несмотря на то, что у Лафиэль было ее пространственное чувство, враг явно имел значительное преимущество. Неожиданно впереди темноту разорвали многочисленные вспышки света, и послышался негромкий, потрескивающий звук автоматных очередей. К счастью, благодаря тому, что они занимали позиции за развилкой пещеры, выстрелы не могли попасть в Джинта или Лафиэль. Но быстрые стреловидные пульки взорвались достаточно близко, чтобы поднять в воздух мелкую каменную крошку, брызнувшую им в лица. «Пригнись», — сказала девушка. Когда Джинта пригнулся, она метнула еще одну энергетическую батарею, которую держала в руке. Тьма уступила место ослепительному зареву. Вражеские солдаты на краткое время перестали стрелять. «Бежим!» Убегая все глубже в пещеру, он смог разглядеть вход в другой небольшой тоннель впереди. Затем свет, отброшенный Лафиэль гранаты, иссяк, и тьма вновь поглотила все вокруг. «Давай подождем здесь», — решила Лафиэль, и они остановились возле низкого прохода. «Хочешь устроить засаду?» — спросил Джинта, и его голос дрогнул. Он ощутил временный стыд из-за своего страха, прежде чем подумал, что это ведь естественная реакция. «Да, пригнись и держи пистолет наготове. Когда я скажу, стреляй перед собой веером, вверх и вниз». «Как скажешь, только вряд ли я смогу попасть во врагов, которых даже не вижу». «Вряд ли ты попал бы в них, даже если бы что-то видел». «Спасибо за оценку». «Давай!» Чувствуя врага своим пространственным восприятием, Лафиэль начала стрелять, выпуская лучи по всей площади узкого прохода впереди. Джинта делал то же самое, распределяя выстрелы, как она сказала. Крики в темноте. «О, небо! Я стреляю в людей!» Поле боя было весьма странным. Не было ни гнева, ни угрызений совести, ни даже страха. Почему-то все чувства у Джинта заглушила дикая жажда. Лазерные лучи были невидимы для человеческого глаза, но точки света, когда они прожигали плоть, на мгновение вспыхивали во тьме, словно светлячки. Выстрел лучевого пистолета не сопровождался ни звуком, ни отдачей. Так что, когда Джинта раз за разом нажимал на курок, могло показаться, что ничего не происходит, как будто в руках у него детская игрушка, а люди впереди кричат и падают, подчиняясь правилам игры. С их надежной позиции Лафиэль и Джинта было гораздо легче попадать во врагов, не имеющих никакого укрытия, чем тем вести ответный огонь. Тела падали на землю. Вражеская пуля ударила в каменную стену, едва не задев Джинта, и взорвалась с громким хлопком, словно шутиха. Мелкая каменная крошка в нескольких местах обожгла юноше лицо. Инстинктивно тот выстрелил в ответ. Солдат в серой форме вскрикнул и опрокинулся навзничь, выронив автомат. «По крайней мере, я стреляю лучше, чем можно было ожидать», — подумал Джинта. «Но проклятие, как же пересохло в горле! Я бы сейчас променял мой графский титул на стакан воды». Среди негромкого треска автоматных очередей и голубых вспышек смерти один из солдат вдруг взмахнул рукой, и что-то взлетело в воздух. «Бегом!» — Лафиэль ткнула Джинта в бок. Прекрасно понимая, что она хотела сказать, он поспешно откатился в маленькую пещеру. Лафиэль скользнула туда следом за ним. Когда они оказались в относительной безопасности внутри бокового тоннеля, сзади прогремел мощный взрыв. По сравнению с вражеской гранатой, их лазерные обоймы могли показаться жалкими игрушками. За их спинами гремели падающие обломки скал. Начался обвал. «Живее!» — Джинта вскочил и рывком поднял на ноги Лафиэль. Увесистые острые осколки камней били их по плечам и спине, пока они бежали вперед по темной пещере. Наконец, обломки перестали падать. Джинта осмотрелся, но было слишком темно, чтобы он мог что-то увидеть. «Как все это выглядит?» — спросил он у девушки. «Выход полностью завален». Джинта включил свой пистолет в режиме освещения, чтобы убедиться в этом. Пещера действительно была перекрыта. Он не знал, смогут ли они теперь выбраться. «С одной стороны, — рассуждал он, — солдаты теперь до нас не доберутся, и это радует. С другой стороны, мы и без них можем просидеть под землей, пока не кончится воздух, если только не найдем другой выход». «Что ж, — сказал он, — остается только идти вперед и посмотреть, куда нас выведет этот лаз?» «Да, это единственная возможность». Заменив опустевшую обойму в лучевом пистолете, Джинта первым шагнул в неизвестность. «Я ведь уже просила тебя, старший офицер. Не надо поднимать такой шум из-за пустяков», — ворчливо заметила контр-адмирал Споор. «Разумеется, мы победили. При таком превосходстве в огневой мощи я бы очень удивилась, если бы исход сражения оказался иным. И еще больше я удивлюсь, если и дальше все будет так же легко», — негромко добавила она. «Простите?» — удивился Куфадис. «Я хочу сказать, что у нашего врага сегодня не было шансов на победу. И все равно они вступили в безнадежный бой. Хотя ничто не мешало им отойти и сохранить корабли и людей. Это ли не образчик глупости? Но что заставило их так поступить?» «Они исполняли приказ своего командования». «Разумеется. Но почему командование отдало такой приказ? Я вижу три возможных объяснения». «Три?» Честно говоря, Куфадис не видел ни одного, которое действительно могло бы объяснить эту странность. «Да, три. Первое. Верховное командование наших врагов целиком состоит из кретинов, не способных здраво оценивать ситуацию. Второе. Все случившееся сегодня является частью некоего скрытого плана Союза Четырех, достаточно важного, чтобы ради его выполнения можно было пойти на такие жертвы. И третье. Военная мощь нашего врага настолько велика, что потерю нескольких флотилий он может считать несущественной». «Ну, старший офицер, какой из трех вариантов ты предпочтешь?» «Если откровенно, командующая, я предпочел бы первый», — сказал Куфадис. Герцогиня негромко хмыкнула. «Разумный выбор». «Обнаружена вражеская эскадра», — подал голос офицер наблюдения. «Дистанция 0,12 световой секунды. Направление 1.05-1.01. Скорость сближения 217,5 виздаж в секунду. Численность порядка 20 кораблей». Сконцентрировавшись на своем пространственном восприятии, Куфадис чувствовал планету Класбул. Отряд крейсеров из разведывательной флотилии «Футуния» скользил вдоль ее экватора. Группа вражеских кораблей была неподалеку, очевидно направляясь к Сордус Фагнов. «Завершено уточнение состава вражеского флота», — — доложил офицер-артиллерист. «Кажется, там 12 военных транспортов, один крейсер и 6 штурмовиков. Все наши корабли готовы к бою, целеуказание задано. Расчет дает вероятность 98,7% на то, что противник будет полностью уничтожен первым же залпом». «Возможно, мы должны послать им требование сдаться?» — предположил Куфадис. «Нет необходимости», — ответила контр-адмирал Споор. «Если бы они хотели поднять белый флаг, они уже бы это сделали. Поэтому всем быть наготове. Всей флотилии собраться в 5-е стандартное построение для сближения. Предоставим им возможность сделать первый ход». Отсалютовав, Куфадис сделал, как ему было велено. Крейсеры разведывательной флотилии двигались навстречу врагу, готовые в любой момент открыть огонь. Вражеские корабли, хотя и не могли не видеть угрозы, не меняли курса, следуя прямиком к вратам. «От врага приходит сигнал», — неожиданно сказал связист. «Голографическое изображение с задержкой по времени в 0,23 секунды. Давайте посмотрим». На проекторе появилось изображение командного пункта вражеского корабля. К удивлению всех присутствующих на мостике Хайербирша, человек, которого показывала голограмма, оказался Ав. Он был грязен и не носил тиары, но фрадж на лбу, голубые волосы и нетипичная для обычного человека красота не оставляли шанса на ошибку. «Не знал, что вы командуете флотом, герцогиня Летопанию», — он слабо улыбнулся. «Какая неожиданность». «Давно не виделись, маркиз Сфагнов», — приветствовала его Спор. «Я тоже не ожидала, что вы будете говорить со мной с борта вражеского корабля. Как вы это объясните?» «Я военнопленный. Они угрожали убить моих детей у меня на глазах, если я не передам вам сообщение». «Хорошо», — лицо женщины ожесточилось. «Я выслушаю». «Здесь 21 пленник АФ. Моя семья, мои вассалы и офицеры с разрушенной коммуникационной базы. Если вы цените наши жизни, остановите свою атаку и позвольте этому флоту беспрепятственно пройти через врата». Спор покачала головой. «Даже если мы примем эти условия, что с вами будет?» «Вероятно, нас отправят в концлагерь, великая герцогиня», — он заговорил тише. «Они слишком хорошо понимают, сколь малы шансы на победу, чтобы даже подумать о возможности сопротивления. У них нет другого шанса на спасение, кроме как использовать нас вместо щита». «Очаровательно». «Да», — наместник системы Сфагнов кивнул. «Великая герцогиня Летопанию, прощайте. Я уверен, вы исполните свой долг до конца. Желаю удачи». «Взаимно, маркиз». Голограмма погасла. Споор, поднеся к губам сжатый кулак, в задумчивости покусывала костяшку мизинца. Наконец она встала со своего роскошного кресла и велела офицеру связи приготовиться отослать голосовое сообщение. Тот ответил, что она может диктовать, как только будет готова. «Приветствую эскадру Объединенного Человечества», — говорит командующая флотилией боевой разведки Футуне, контр-адмирал Споор, — начала она. «Звездные силы готовы проявить милосердие. Я даю вам еще один шанс сдаться. У вас есть время на размышление, пока мы не приблизимся на расстояние в 0,8 световой секунды». «Полагаю, нет нужды предупреждать, что вы не должны причинять вреда никому из наших граждан, оказавшихся у вас в плену. Если же вы не пожелаете прислушаться к голосу разума, мы будем достаточно великодушны, чтобы позволить вам умереть рядом с благородными Аф. Мы рассеем ваши тела вместе с вашими кораблями на отдельные элементарные частицы, которые отправятся в вечное плавание сквозь вакуум». Речь командующей вызвала на мостике легкое волнение. «Продолжайте и перешлите это на все их корабли. Распространите по всей Вселенной, если нужно». «Вас понял. Они предупреждены. Если они не сдадутся, прежде чем мы сблизимся на дистанцию 0,08 светосекунды», она выдержала драматическую паузу, «тогда мы атакуем. С этого момента не принимать никаких прошений о капитуляции, уничтожать их без жалости. А если возникнут какие-то вопросы по поводу наших действий, всю ответственность я беру на себя». «Но, командующая», — начал Куфадис, подойдя к ее креслу. «Да, исполнительный офицер?» Голос Спор не предвещал ничего хорошего. Убийство сдавшегося противника означает несмываемый позор для Футуни, Звездных сил и самой Империи. Рубиновые глаза командующей флотилии блеснули воистину огненным жаром. Однако Куфадис тоже не собирался отступать. «Я понимаю, что не мое дело рассуждать так, но это навеки запятнает родовое имя Споор». Кажется, это предположение задело великую герцогиню за живое. Она с удрученным видом уселась обратно в свое командирское кресло. Впрочем, секунды позже она снова подняла глаза на своего заместителя. Ее зловещая улыбка наводила на скверные подозрения. «А ты прав, старший офицер. Расправа над безоружными пленниками — слишком неэлегантный поступок для главы династии Споор. Благодарю, что учли мои доводы, ваше превосходительство», — настороженно произнес Куфадис, не ожидавший, что она так легко согласится. «Однако напомни, это мое право — решать, как транспортировать военнопленных». «Безусловно. Вы командир флотилии, и вы захватили их». «Ну и что?» — добавил он мысленно. «Сколько всего людей может быть на вражеских кораблях?» «На 12 транспортах такого тоннажа, вероятно, около 25 000, если они полностью загружены». «Все пленные будут размещены на одном корабле класса Тальсе». Куфадис поперхнулся воздухом. «Но ваше превосходительство. Звездолеты класса Тальсе были одними из самых маленьких кораблей обеспечения, используемых в имперских флотилиях. Чаще всего именно такие корабли сопровождали в походе флотилию боевой разведки, поскольку более крупные и массивные транспорты снижали бы ее подвижность. Иногда эти корабли использовались как десантные транспорты. Вместимость их не превышала 1500 человек. Конечно, если забить народом все помещения, вплоть до рефрижераторов и технических отсеков, там можно было бы разместить 1010. Куфадис подумал, что 25 000 пленных на таком кораблике уместить можно разве что, порезав их на части. «Посчитай кое-что для меня. Если мы разместим 25 000 человек на одном корабле класса Тальсе и направим его в столицу через обычный космос, сколько времени это займет? Не думай о топливе для торможения. Ничего страшного, если все топливо будет потрачено на ускорение, которое должно составлять 2 деймона». «Не через плоскость?» — уточнил Куфадис. «Именно так. Подсчитай с учетом всех факторов». Он начал вычисление, учитывая множество различных факторов: ускорение, конечную скорость при ограниченном запасе топлива, скорость вращения галактики, расстояние до столицы, гравитационное воздействие звезд, которые окажутся на пути корабля, и многие другие. «Дистанция до врага — 0,1 светосекунды», — вмешался навигатор. Куфадис завершил свои вычисления. «Ровным счетом 58 300 лет». «Да, многовато», — протянула Спаор. «Думается, мне их это не обрадует. Ладно, давай попробуем сократить время путешествия. Снимем с корабля генераторы пространственно-временного поля и гравитационные компенсаторы. Мы также не оставим на корабле никакой команды. Это должно уменьшить общий вес, а значит, увеличит конечную скорость при тех же затратах топлива». Она обернулась через плечо. «Нет, все равно, вес будет слишком велик. Ты включил в свои расчеты запасы пищи и воды?» «Годичный запас, плюс минимальное необходимое количество гидропонных ферм и водяных процессоров, чтобы...» «Им не понадобятся фермы, избавься и от них». «Итак, только провизия и питьевая вода. Следует ли мне также удалить и рециркуляторы воздуха?» «Мы же не хотим, чтобы они умерли, чудовище!» «Ну так сколько времени уйдет на перелет до Лакфакалли при таких условиях?» Он ввел в формулы новые цифры. «Новое время — 49 100 лет. Вот видишь, мы выиграли для них почти 10 000 лет». «Да, но...» «Офицер связи!» — Спор указала на связиста своим жезлом. «Передай на все наши корабли. Мы должны с уважением отнестись к вражеским сигналам о капитуляции, когда бы те ни пришли. В то же время те из врагов, кто сдадутся после начала боя, отправиться в столицу тем способом, о котором я только что говорила. Пожалуйста, проинформируй неприятеля о том, что это значит». «Ваше превосходительство, довольно, исполнительный офицер». И этим было все сказано. «Я приняла решение. Дальнейшие возражения я буду рассматривать как неподчинение приказу». «Леди Хаус, — выдавил из себя Куфадис. «О, как мило!» — Спор звонко рассмеялась. «Мне нравится этот титул». Куфадис счел за лучшее заткнуться. Дистанция до врага — 0,09 светосекунды. Переключившись на пространственное чувство, Куфадис наблюдал за вражескими кораблями. Неожиданно они зажгли тормозные двигатели и вскоре легли в орбитальный дрейф. Теперь только крейсеры «Футуни» двигались на сближение. Пришли сигналы о капитуляции от всех кораблей. Они гарантируют безопасность пленных АФ и просят о цивилизованном обхождении. «Разумеется», — в голосе герцогини прозвучало недоумение. «Когда я вела себя нецивилизованно? Если таковы ее представления о цивилизованности, не хотел бы я оказаться у нее на плохом счету», — рассудил Куфадис. «Можешь их успокоить. Мы отправим их через плоскость в разумных условиях. Если они будут паиньками, возможно, когда-нибудь даже смогут вновь увидеть свои родные миры». «Ясно. Я дам им знать», — сказал офицер связи. Командующая флотом приказала Куфадису организовать проверку вражеских кораблей и перевод пленных. «Теперь ты понимаешь, почему я так говорила, да?» Она дождалась, когда он кивнет. «Вот и славно. Но запомни на будущее, я очень не люблю, когда меня перебивают, особенно в тот момент, когда я отдаю приказы». Двумя часами позднее флотилия боевой разведки «Футуне» начала рассредоточение вокруг планеты Класбул на высоте около 20 тысяч километров над ее поверхностью. Первичное обследование поверхности принесло неожиданные результаты. На планете все еще оставалось множество армейских дивизий Объединенного человечества. Фактически только одна такая дивизия была захвачена на кораблях, пытавшихся бежать. Хотя битвы на Земле определенно не входили в список задач разведывательных подразделений, для «Футуна» не составило бы труда испепелить все живое на поверхности планеты. Поэтому командующая «Спор» настоятельно рекомендовала вражеской армии сдаться и вернуть контроль над территорией ее гражданам. К сожалению, мощное глушащее поле, окутавшее всю планету, препятствовало связи, так что нельзя было даже определить, достигло ли сообщение ее поверхности. Не имея иного выбора, «Футуна» просто дожидалась прибытия подкреплений, несущих в десантные войска, присматривая за вражескими силами на поверхности Класбула на случай внезапной атаки снизу. «Какая тоска!» — сокрушенно вздыхала великая герцогиня Спор. «Эти планетники так неуклюжи!» «Ох, ладно, по крайней мере, мне не придется пачкать руки». Глава 6. Великая погоня. Удар, подобный землетрясению, сотрясая скалы, прокатился по пещере от потолка до пола. Джинта поднял взгляд к своду темного тоннеля. «Они что, пытаются взорвать завал, который создали предыдущим взрывом?» «Не знаю», — хмуро ответила Лафиэль. «Хочешь вернуться и посмотреть?» С момента схватки прошло больше часа. Все это время Джинта и Лафиэль пробирались сквозь тоннель, извилистый, словно в незапамятные времена он был проложен каким-то гигантским подземным змеем. Тоннель вел слегка вверх. «Несколько миллионов лет назад», — заключил Джинта, «лава, должно быть, стекала здесь, в главную пещеру». Взрывы позади продолжались. Солдаты определенно не собирались сдаваться. Ничего удивительного. После гибели своих товарищей в недавней стычке они, конечно же, были в ярости и жаждали поквитаться с убийцами. Пещера постепенно сужалась. Джинта начал бояться, что она может стать слишком узкой, чтобы пройти. Она и так уже сузилась настолько, что два человека не могли идти бок о бок. И тут луч света из его пистолета подтвердил самые худшие опасения. Впереди был тупик. «Что такое?» — спросила Лафиэль, встревожившись. «Почему ты встал?» «Тупик. Что за...» Стена, преградившая им путь, казалась слишком гладкой для естественной скалы. Джинта провел по ней рукой и определил, что на самом деле это плита из кристалла керамического материала. Посередине плиты тянулся вертикальный шов. «Это дверь!» — воскликнул юноша. Они вдвоем с силой навалились на нее, но не смогли сдвинуть с места тяжелые створки. «Эй, а это что?» Лафиэль первый заметила маленькую кнопку сбоку от двери. Под кнопкой было подписано «Использовать только в экстренных случаях». Рассудив, что у них сейчас случай как раз такой, Джинта нажал на клавишу. Створки двери с шипением разошлись в стороны, и потоки ослепительного света ударили в него и Лафиэль. Прищурившись, Джинта первым шагнул в это сияние. «Что это за место?» — спросила девушка у него из-за плеча, когда он переступил порог. Джинта с удивлением рассматривал странное зрелище, открывшееся его глазам. Всюду мелькали яркие краски, сливающиеся в пестрый узор вполне в класбульском стиле. В воздухе звучала легкая жизнерадостная музыка. Впереди он увидел каменные строения, из которых доносились счастливые детские крики. Люди и странные создания, больше всего похожие на ожившие игрушки, бродили между домами по дорожкам, где роль ограждения выполняли ползучие растения. Животные расхаживали на двух ногах, смеялись и играли с семьями. Маленький поезд с веселым шумом полз по бесконечному овальному пути. Кондуктор, одетый в клоунский костюм, приглашающий помахал юноше и девушке. Животные-аниматроники, подвешенные к своду на упругих веревках, подпрыгивали вверх и вниз со смеющимися детьми на руках. «Это какой-то парк развлечений», — признал невероятное Джинта. «Вот уж не думал, что тоннель мог вывести нас в подобное место». Дверь позади них закрылась. Над ней загорелась надпись «Прохода нет». Джинта бросил беглый взгляд на Лафиэль, выступившую на свет, и невольно прыснул от смеха. «Ой-ой-ой, ты смотришься просто ужасно для принцессы». Увы, это была чистая правда. Ее кожа, волосы и одежда были едва различимы под слоем грязи и пыли. Справа на лице была большая царапина, а на левой скуле красовался роскошный синяк. «А сам-то, милорд граф», — огрызнулась она. «Ты выглядишь так, словно тебя только что вытащили из мусоросборника». «Не сомневаюсь», — согласился Джинта, вытряхивая пыль и мелкие камешки из своих волос. Забитый посетителями парк позволил Джинта почувствовать себя в относительной безопасности. Когда вокруг такое количество народа, шансы на то, что солдаты Объединенного человечества решатся на что-нибудь безрассудное, снижались. Правда, для них с Лафиэль это тоже представляло определенную проблему. «Пойдем отсюда поскорее. Может, удастся найти какую-нибудь новую одежду. В таком виде нам нельзя показываться на людях». Но стоило им двинуться вперед, позади прозвучал звонкий голос. «Стойте! Вы вошли в наш парк без билета. Пожалуйста, остановитесь!» Обернувшись, Джинта увидел, что голос исходит от робота-жирафа. «Нет!» — он зашагал дальше. «Стойте, стойте!» — целое стадо аниматроников-животных пустилось в погоню, неуклюже переваливаясь и крича на разные голоса. «Внимание, посетители!» — началась передача по всему парку. «К сожалению, у нас только что возникла чрезвычайная ситуация, из-за которой мы вынуждены временно закрыть парк развлечений Гузонию. Пожалуйста, следуйте к выходам, соблюдая спокойствие. Вы получите полную компенсацию за доставленные неудобства. Мы надеемся вновь увидеть вас. Повторяю, возникла экстренная...» «Хотела бы я понять, что это значит», — сказала Лафиэль. «Думаю, у меня есть неплохое объяснение», — хмыкнул Джинта. «Наверное, дело в пистолетах у нас в руках. И в этих крикунах, которые идут следом за нами. В детском возрасте планеты Класбл здесь находилось озеро лавы с несколькими вытекающими из него реками. Когда планета достигла зрелости, лава застыла, превратившись в скальную породу. Неподалеку люди построили город. Обнаружив рядом с городом огромный безжизненный котлован, они задумались, как его можно использовать. Было рассмотрено несколько предложений, но все их забраковали как неосуществимые, бессмысленные или слишком тривиальные. Наконец, кто-то пришел к мысли построить здесь зоопарк. Все, что требовалось, возвести над котлованом купол. Затем можно было обустроить внутри него искусственные леса и луга, где могли бы обитать экзотические животные, не приспособленные к типичным условиям жизни на Класбуле. Идея выглядела привлекательно, была в меру оригинальна, казалась вполне осуществимой технически и встретила поддержку. Для строительства зоопарка даже была образована специальная корпорация. В финансировании недостатка не было, так что могло показаться, что проект будет реализован без проблем. Но потом проблемы все-таки возникли. Неожиданно всплыли многочисленные группы защиты животных со старым лозунгом, что запирать живые существа в клетки будет негуманно. Им возражали, что эти клетки будут немногим менее просторны, чем естественный ареал обитания таких животных. Но эти возражения никто не слушал. Затем и сами хозяева будущего парка, подумав немного, решили, что настоящие животные не могут показывать фокусов, рассказывать детям сказки, а вдобавок скверно пахнут, иной раз непристойно ведут себя на публике и даже иногда кусаются. Вместо них, к всеобщему удовлетворению, в конце концов предпочли использовать механических зверей-аниматроников. Теперь родители могли спокойно оставить своих детей в парке на целый день, чтобы посвятить время работе или своим взрослым развлечениям. Дети были счастливы, играя с роботами. Владельцы парка получали солидную прибыль со своего детища. Настоящих зверей не пришлось помещать в неволю. Недовольны остались только немногочисленные ученые-натуралисты. Но это уже никого не смутило. Наконец, парк развлечений «Фантазия Гузонио» был с большой помпой открыт и с тех пор функционировал уже около 70 лет практически без инцидентов. До этого дня. «Как мы и думали, они здесь», — сказал инспектор Энтория, хлопнув в ладоши. «Хотя это странно. Кажется, их стало меньше. Они разделились?» «Главное, что одна из них — Аф», — ответил Кайт. «Другие меня не интересуют». «Верно, но вам не кажется, что мы проявляем, слегка излишнее усердие? Посмотрите на них. Они едва ли старше многих других детей в этом парке». «Эти двое детей, инспектор, совсем недавно атаковали, ранили и убили наших солдат. Они смертельно опасны». Старший смотритель в комнате наблюдения выглядел очень раздосадованным, что и неудивительно. Ему же пришлось возвращать все деньги, уплаченные сегодняшними посетителями, за билеты. «Не беспокойтесь», — сказала Моэнтория. «Оккупационная армия возместит вам убытки». «Если они смогут продержаться здесь», — начал тот, но осекся, когда Кайт бросил на него злобный взгляд. «Знаете, полчаса назад все наши дистанционно управляемые птицы обезумели. Мы отправили механика проверить, в чем дело, и он сказал, что с птицами все в порядке, но нечто вносит помехи в наши радиосигналы. С этого момента мы не можем пользоваться беспроводной связью». «И?» — спросил Энтория, заинтересовавшись, к чему он клонит. «На это нет времени, инспектор», — перебил капитан Кайт. «Давайте, наконец, арестуем эту парочку». «Вы в своем уме? Они вооружены. Мы должны дождаться, пока не закончится эвакуация. Но что, если они выскользнут вместе с прочими посетителями? Под таким надзором? И когда все выходы охраняют наши люди? Исключено. Диспетчер, продолжайте, что вы хотели сказать?» «Собственно, я могу лишь высказать собственные предположения. Но кто вообще мог установить глушащее поле? Ответ только один. Зачем они могли так поступить? Опять же, только в одном случае. Инспектор, неужели даже вы ничего не знаете?» «Нет». «Что ж, поскольку у нас больше нет радиосвязи, я вынужден управлять аниматрониками при помощи голосовых команд. Посмотрите, я пытаюсь переключиться на вид из глазных камер жирафа». Он нажал на несколько клавиш на своей консоли. Экран покрылся рябью статических помех. Смотритель развел руками. «Видите? Бесполезно». «Любопытно», — Энтория посмотрел на Кайта. «В космосе возле планеты ничего не изменилось?» «Откуда мне знать? Я же все это время был с вами, инспектор». «Да, но у вас есть собственный наручный терминал на браслете. Не говорите мне, что ни разу не смотрели на него за все это время. Ваши командиры не информировали вас, что стало причиной этих радиопомех?» «Этот терминал — армейский коммуникатор, и сообщения, которые я получаю от своего командования, вас не касаются, при всем моем уважении». «Не играйте в молчанку, Кайт. Мы работаем вместе, нравится вам это или нет. Вам придется быть со мной откровенным, если, конечно, вы все еще рассчитываете на мое содействие». «Вы угрожаете мне, инспектор?» На бледном лице Кайта проступили красные пятна. «Именно, угроза. Один из самых действенных приемов в работе с подозреваемым. А в данный момент я подозреваю вас в утаивании некой очень важной информации». Капитан вздохнул. «Хорошо, ваша взяла». В 11:55 военного времени, то есть 37 минут назад, мне сообщили о том, что с 12 часов будут установлены помехи, глушащие всю радиосвязь. А зачем? Они не сказали? Нет, не сказали. Инспектор Энтория не любил строить предположения, не имея достаточных улик. Но сейчас он мог придумать только одно возможное объяснение случившемуся. Похоже, Аф вернулись. «Пожалуйста, остановитесь», — сказал белый носорог. «Пожалуйста, остановитесь», — эхом повторил императорский пингвин. «Пожалуйста, остановитесь», — попросила Пума. Куда бы они ни направились, Джинта и Лафиэль не могли прорваться сквозь механическую фауну, преграждающую им путь. «Прочь с дороги!» — крикнула Лафиэль, направив пистолет в голову бобра. «Пожалуйста, остановитесь», — ответил тот, блеснув большими передними зубами. «Вы же просто роботы!» — заявила она. «У нас нет собственной воли, если вы спрашиваете об этом», — признал бобр. «Но, пожалуйста, не говорите детям. Они не должны знать. Это разрушит их сказку». «Он приближается, Джинто. Я стреляю». «Но они же ни в чем не виноваты», — огорчился тот. «Они просто исполняют свою программу». «Джинто», — проникновенно сказала Лафиэль, — «совсем недавно в пещере ты убил самое меньшее 3 человек, которые тоже просто выполняли свой долг. По-моему, тебе уже слегка поздно смущаться из-за роботов». О своих подвигах в пещере Джинто предпочел бы вовсе не вспоминать, хотя, конечно, Лафиэль была по-своему права. «Ну», — буркнул он, — «в отличие от солдат, эти роботы совсем безобидны и ни в кого не стреляют, и выглядят они намного симпатичнее. Как бы то ни было, мы не можем просто стоять и ждать, пока нас схватят», — холодным тоном произнесла Лафиэль и выстрелила в бобра. Тот свалился, дергая искусственными конечностями. «Внимание!» — провозгласил в унисон целый хор животных. «Разрушение собственности парка развлечений «Фантазия Гузонию» рассматривается как акт вандализма и преследуется по закону. Кроме того, вы обязаны будете возместить администрации стоимость ремонта. К вашему сведению, средняя стоимость...» Лафиэль заставила замолчать Пуму, двумя выстрелами превратив ее в кучку обломков. «Если вы не хотите быть уничтоженными, немедленно убирайтесь с дороги». Не знающие инстинкта самосохранения, искусственные животные приближались, окружив их со всех сторон. Без тени смущения Лафиэль удвоила свой долг перед владельцами парка развлечений, свалив жирафа и носорога. «О, звезды, жаль!» — с искренней досадой произнес Джинта и выстрелил в гиену. Ему было несколько легче от того, что гиена была самым неприятным созданием из всех, которые их окружили. «Какое зверство!» — возмущался смотритель, беспомощно наблюдая за истреблением механической фауны со своих экранов. «Мы разберемся с этими нарушителями», — пообещал Кайт. Смотритель его не слушал. Он был слишком занят, пытаясь заставить животных оставить в покое 2 вандалов и бежать. Наконец, ему удалось отменить приказ, и животные разбежались от нарушителей. Стрельба прекратилась. «Хорошо», — инспектор Энтория удовлетворенно кивнул. «Теперь прикажите роботам полностью очистить площадь. Если они будут путаться под ногами, это нам только помешает». «Из-за этих помех я не могу ничего сделать. Механик должен отправиться на участок и вручную ввести приказы. Чего я не могу понять, инспектор, так это почему вы все еще сидите здесь, когда эти варвары бегают снаружи и сжигают нашу собственность?» Энтория равнодушно пожал плечами. «Вспомните, как я попросил вас позволить мне поставить пару людей возле экстренного выхода, и как вы ответили, что это может плохо отразиться на репутации парка». «Да, да, вы оказались правы, признаю». «И чего теперь вы хотите? Булочку? Письменных извинений? Вы же полицейский, так идите и арестуйте этих негодяев». На экране терминала было отмечено, что внутри парка остается еще около 120 детей, движущихся к выходам, а также и тех, кто не послушал предупреждения об эвакуации и все еще развлекался. «Как я уже сказал, это слишком опасно, пока все ваши посетители не разойдутся. Мы не можем рисковать жизнями людей, даже если это означает потерять несколько аниматроников». «Но все люди уже оставили эту секцию», — возразил смотритель. «Он прав», — поддержал Кайт. «Давайте пойдем и возьмем их. Поскольку связь заблокирована и запросить подкрепление мы не можем, это единственный выход». «А кто виноват, что связь пропала?» Энтория раздавил сигарету привычным резким движением. «Впрочем, не буду спорить. Пойдемте за ними». Животные больше не пытались преградить путь Джинта и Лафиэль, когда те бежали через парк. Однако и не уступали дорогу. «Ух, извините», — выдохнул Джинта, врезавшись в огромную белку. «Это моя вина», — поправила та. Джинта и Лафиэль были в каком-то лабиринте, вдоль стен которого тянулись прилавки с товарами на продажу. Все — канцелярия, безделушки, ручки, одежда, даже полотенца — было украшено картинкой с каким-нибудь животным. Джинта остановился на секунду перед стойкой с одеждой, осмотрев собственный грязный костюм. «О чем я думаю? У нас нет времени». Аллеи и переулки были так перепутаны, что в них крайне сложно было ориентироваться. Джинта смотрел вверх на купол, надеясь так определить, где примерно они находятся. Тщетно. Животные, стоящие за прилавками, посматривали на них, но не пытались зазывать потенциальных покупателей. «Постой!» — позвал он Лафиэль. Девушка, бегущая впереди, замерла. «Что?» «Давай спросим кого-нибудь, как найти выход». Юноша подошел к выдре продавцу. «Здравствуйте, молодой человек». Выдра, одетая в нечто вроде ливреи, приветственно взмахнула коротенькими лапками. «Чего желаете?» «Хм». В первую секунду Джинта даже растерялся. «Да, понимаю, вам все равно, что купить. Лишь бы эта вещь была украшена моим портретом», — затараторил робот. «Могу я предложить вам эти прекрасные щипчики для ногтей в виде выдры? По такой невероятно низкой цене, что вы смело можете покупать сразу пару, ведь это очень нужная и практичная вещь, которую удобно всегда иметь при себе». «Нет, погоди», — перебил Джинто. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» «Уже уходите?» Выдра казалась огорченной. «Зачем такая спешка? Останьтесь здесь и поговорите со мной. Вы уже видели прежде эти щипчики? Уверяю вас, они...» «Ты что, не знаешь? Парк закрыт из-за чрезвычайной ситуации». «Закрыт? Этого просто не может быть. Парк развлечений «Фантазия Гузонию» открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 402 дня в году. Если вас не заинтересовали щипчики для ногтей, тогда, пожалуйста, посмотрите на... Просто скажи, как выйти отсюда». «С вами так неинтересно». Выдра обиженно надулась, указав Джинто выход из лабиринта домов и улочек. Юноша чувствовал себя глупо, благодаря искусственное животное, но все равно сделал это, выходя из ее магазинчика. Где-то вдалеке прогремел взрыв. «Кажется, они не стали искать кнопку экстренного открытия двери», — констатировал Джинто. «Какой кретин додумался играть тут с взрывчаткой?» — возмутился Энтория. «Не иначе ваши друзья?» Кай только пожал плечами. «Возможно». Энтория взвесил свой следующий ход. «Может быть, нам следует разделиться? Все определенно пройдет проще без Кайта и его дуболомов. А если начнется перестрелка между Аф и солдатами, моим людям придется несладко с иглопистолетами против лазеров. Ах, дерьмо. Мы зашли уже так далеко, выслеживая этих двоих, но я все равно не хочу бросать моих людей в эти разборки между имперцами и оккупационной армией. Может быть, иной раз и не так плохо просто посмотреть со стороны, как кто-то другой делает грязную работу». «Поспеши», — подстегнул Энтория водителя машины. «Я и так поспешаю, как могу», — раздраженно ответил молодой водитель, включая сирену. «Но эти животные не знают правил дорожного движения». «Дьявол! Я так и знал, что нам нужно было прихватить флайер». «Хотите, чтобы я вызвал поддержку?» «Нет времени! Бах!» Патрульная машина перед ними попыталась уклониться от робота и с мерзким скрежетом проехалась бортом вдоль стены здания. Энтория едва сдержал страдальческий стон. «Экстренная эвакуация!» — кричал из динамиков старший смотритель. «Персоналу срочно вывести из парка всех оставшихся посетителей, в первую очередь детей. Повторяю, всем посетителям, которые еще остаются в парке, предписывается немедленно уходить. В противном случае мы не можем отвечать за вашу безопасность. И еще одно. Посетители, точнее вандалы, которые только что взорвали дверь, постарайтесь больше ничего не разрушать». «Проклятие, ну почему вообще вас принесло на нашу планету? Вы там в космосе все такие дикари». «Инспектор, посмотрите!» — крикнул Кайт. Энтори сам увидел двух человек, неожиданно появившихся из бокового переулка. Одной из них была невысокая девушка. На ее длинных черных волосах поблескивал тонкий серебристый обруч — тиара Аф. «Это они!» — прорычал капитан. «Берем им! Быстро!» «Да, вперед!» — согласился Энтория. Ему хотелось покончить со всем как можно скорее, желательно до того, как вмешаются солдаты. «Выход здесь!» — крикнул Джинта, и почти сразу же замер. Линия осторожно ползущих вперед полицейских машин перекрыла путь. Лафиэль потянулась за лазером, но Джинта остановил ее. «Это бесполезно. Не здесь, по крайней мере. Давай вернемся в лабиринт с магазинами». Лафиэль вскинула голову вместо пистолета, потом неохотно кивнула. Они развернулись и побежали. «Стойте! Это полиция!» — проревел угрожающий голос. «Интересно», — подумал Джинта, — «сколько людей во всей галактике на самом деле подчиняются, когда полицейские кричат им это?» Сам он уж точно не собирался. «Инспектор, это уже безумие», — заявил растерянный водитель, вдавив тормоз. Перед ними дорога, которую на самом деле никак нельзя было назвать дорогой, сузилась до прохода, настолько узкого, что в него едва могли пройти трое людей в ряд. Машина никак не могла бы там проехать. Другое дело, если бы они могли просто проломиться через все эти лавочки и магазинчики. К сожалению, полицейские не могли так поступить, если дорожили своей репутацией у местного населения. «Эвакуировать рабочих!» — гремело по внутренней связи. «Техникам с третьей степенью квалификации выше надлежит вывести в безопасное место аниматроников. Но всему персоналу 6-й и 7-й секций эвакуироваться немедленно. Повторяю, немедленно!» «Боже, но почему все это должно было случиться именно в мое дежурство?» «Ладно, ребята, пошли», — решил Сентория. Раздраженный невозможностью передавать приказы по рации, инспектор выскочил из машины и побежал вперед, к другим полицейским автомобилям, призывая их экипажи следовать за ним пешком. Около 20 полицейских вытянулись в линию на узкой тропинке. Подозреваемые были уже за пределами видимости, свернув за угол. «Будьте готовы открыть огонь на поражение! Подозреваемые вооружены и предельно опасны!» Все, включая самого Энторию и Кайта, достали иглопистолеты, снаряженные парализующими патронами, и сняли с предохранителей. «За ними!» Энтория первым бросился в аллею. Почти два десятка подстегнутых адреналином полицейских последовали за ним. «Прочь с дороги!» Джинта проломился через полки, заставленные товаром с эмблемой черепахи, опрокинув продавца. Разумеется, тоже черепаху. Рептилия вяло копошилась на полу. «Прошу прощения», — извинилась Лафиэль, пробегая мимо нее. «Разве можно так себя вести?» — возмутилась сверху большая синяя сова. «Вы очень невоспитанные дети». «С этим не поспоришь», — смиренно признал Джинто. «Джинто, могу я кое на что указать?» — заметила Лафиэль, стараясь не сбивать дыхание. «Мы возвращаемся назад той же дорогой, какой пришли». «Сейчас это не имеет значения», — буркнул Джинто, и тут до него дошло. «Проклятье, там же солдаты». «А ты уже и забыл. Твоя беззаботность меня впечатляет, поздравляю». «Да, спасибо». «Мне казалось, что вы уже уходите», — сказала выдра, которую Джинто уже видел. «Может быть, вы все же передумали и решили что-то купить? Эхей! У вас нет аэромобиля или звездолета?» «Конечно», — просиял продавец. Джинто замер и обернулся, увидев, как выдра размахивает в воздухе игрушечным космолетом, украшенным ее эмблемой. Он почти готов был пристрелить робота, когда увидел отряд полицейских, появившихся возле магазинчика. Джинто торопливо пригнулся и на четвереньках пополз под прилавками, надеясь, что преследователи не успели его заметить. «Куда же вы?» — громко окликнула его проклятая выдра. Джинто выругался сквозь зубы. Дальше скрываться смысла уже не было, так что они с Лафиэль вскочили и побежали со всех ног. «Вы двое, стоять!» — заорал позади кто-то из полицейских. Джинто втолкнул Лафиэль в аллею, которая вела к расширяющейся лужайке. На другой стороне угадывались очертания большого каменного здания. Юноша живописно представил себе шквал пуль и лазерных лучей, который легко сметет всех, кто окажется на широкой, прекрасно простреливаемой открытой площадке. Впрочем, как бы ни пугала его опасность выбежать на открытое место, неизбежная гибель, которая настигла бы их, останься они в аллее, пугала его еще больше. «Проклятье! Неужели я начинаю стареть?» Энтория с трудом переводил дыхание. «Моя дочь уже взрослая, а я все еще гоняюсь за преступниками. Причем гоняюсь в самом буквальном смысле слова. Провалиться бы оккупационной армии с их глушащими полями. Будь у меня коммуникатор, мне не пришлось бы самому заниматься такой ерундой. Я бы просто разделил своих людей, чтобы они погнали эту парочку куда мне надо, и подождал бы их у выхода из лабиринта. Это было бы намного эффективнее». Энтория посмотрел на Кайта, бегущего рядом с ним. Капитан даже не запыхался. Конечно, хотя он и был старше по возрасту, биологически он оставался намного моложе. Инспектор позавидовал ему. Схватившись левой рукой за столб, чтобы притормозить, Энтория резко свернул в сторону и нырнул в боковой переулок. Далеко впереди он увидел спины парочки преследуемых. Зрелище было достаточно привычным, за одним исключением. На Класбуле даже преступники нечасто имели при себе смертельное оружие, а у этих двоих были лучевые пистолеты, несравненно более опасные, чем полицейские игольники. «А ну вы двое, стоять!» Энтория рухнул на колено, вскинув оружие. «Стойте, или я стреляю!» Джинто услышал окрик, когда уже добежал до площадки. Разумеется, он и не подумал подчиниться. Вместо этого он резко отпрянул в сторону, выйдя из пределов досягаемости взгляда и пистолета полицейского. Однако его радость оказалась преждевременной. Новая угроза появилась оттуда, откуда ее не ждали. Внезапно с другого направления застрекотали автоматные выстрелы. Обернувшись в поисках стрелявшего, Джинто увидел человека в зеленовато-коричневой униформе. «Еще хуже. Солдаты». Лафиэль на бегу выстрелила в ответ, уложив противника на месте. «Он видел нас. Придется убираться отсюда». «Можешь не повторять». Вздохнув, Джинто побежал дальше. Пока что единственная мысль, хотя бы отдаленно напоминающая план, который у них имелось, это добежать до каменного здания. Хотя вражеские гранаты, вероятнее всего, разнесут эти стены как карточный домик, Джинто решил, что там они будут хоть немного в большей безопасности, чем среди пластиковых магазинчиков. Они не успели пробежать и половины пути до цели, когда сбоку появились солдаты Объединенного Человечества. Не прекращая бега, Лафиэль выпустила несколько лучей, пока противники занимали укрытие. Джинто вытащил из кармана запасную обойму и переключил ее в режим детонации. Мелкая вибрация предмета в его ладони напомнила ему о его разрушительном потенциале. Хотя у Джинто, благодаря долгим тренировкам в игре Минчи на Делкто, были весьма крепкие руки и хороший глазомер, солдаты казались слишком далеко для броска. Он все же решил попытаться и метнул гранату. Она угодила точно в цель. Человеческие тела взлетели в воздух вместе с комьями земли и обломками. «Очко!» — порадовался юноша удачному броску. Но времени на торжество не оставалось. Место погибших солдат немедленно заняли новые. Все еще двигаясь на шаг впереди Джинто, Лафиэль продолжала стрелять через плечо. Хотя она даже не оглядывалась на врагов, чтобы прицелиться, точность ее выстрелов впечатляла. «Ну, конечно», — подумал Джинто, — «у нее же есть пространственное чувство». В этой ситуации шестое чувство было крайне полезно, давая девушке не только круговой обзор, но и возможность обнаруживать любое движение вокруг себя. Вот почему ей незачем было оборачиваться. Она точно знала, где находятся солдаты. Но пули и лучи все еще летели, и плотность вражеского огня все возрастала. Облачко пыли и дыма поднялось в воздух сантиметрах в пяти под ногами Джинто. Лафиэль уже успела нырнуть в дверь и теперь стреляла по врагам изнутри здания, прикрывая своего спутника. «Просто беги вперед», — подстегнул он себя. «Ты уже почти добежал». «Что не так?» — спросил Энторию Кайт, когда инспектор ничком рухнул на землю. «Так вот в чем различие между полицией и армией», — подумал тот. «Они готовы броситься в величайшую перестрелку, какую когда-либо видел Класбул». Престыженный, Энтория признался себе, что ему страшно во все это ввязываться. «Отходим», — решил он. «Мы возвращаемся». «Инспектор», — запротестовал Кайт, — «вы готовы бросить все в самом конце пути?» «Проклятие, еще как!» — огрызнулся Энтория, который был зол одновременно и на капитана, и на себя из-за того, что поддался страху. «Не знаю, как у вас на родине, но на этой планете полицейские не подготовлены для подобных побоищ. Идти дальше означало бы бросить моих людей на неминуемую смерть, а я собираюсь этого делать». «У нас усердие полицейских определяется не числом погибших при исполнении. Если вы все еще хотите ловить аф, пожалуйста, но мои люди отходят». Словно специально подчеркивая его последние слова, в воздухе промелькнула реактивная граната и разнесла одного из аниматроников-продавцов вместе с его лавочкой. «Смотрите, куда целитесь, вы идиоты!» Энтория знал, что никто не расслышит его крика за всей этой стрельбой, но ему было наплевать. «А вы почему еще здесь? Я же сказал, отходим, живо!» Пригнувшись. «Ну пошли все!» Когда его люди подчинились команде, инспектор проворчал вполголоса. «Самой большой моей глупостью было вообще приезжать сюда». Джинто проскользнул в дверь. «Добро пожаловать», — сказала Лафиэль. «Скучала без меня?» Они оказались в каком-то стилизованном ресторане, населенном официантами-кроликами с огромными ушами. В зале была еще одна дверь, которая, решил Джинто, должна вести на кухню. Лафиэль, заняв позицию у входа, продолжала быстро стрелять по солдатам, остающимся снаружи. «Пойдем», — Джинто дернул ее за рукав. «Хорошо», — она выпустила еще пару лазерных лучей через дверной проем. «На всякий случай». «Только двое сегодня?» — спросил один из роботов-кроликов. «Прошу вас следовать за мной, я покажу ваш столик». «Мы не голодны, спасибо», — бросил Джинто, проходя мимо него к секции для обслуживающего персонала. «Простите, сэр, но эта дверь не для посетителей», — заметил официант. Джинто проигнорировал это замечание. Через окно он мельком рассмотрел солдата, вставшего на колено и взгромоздившего на плечо какую-то очень большую пушку. «Пригнись!» — крикнул юноша. Лафиэль мгновенно бросилась на пол и откатилась под прикрытие гранитной плиты. Аниматроники так и остались стоять, где стояли, насторожив уши. Ничего удивительного, вряд ли тот, кто разрабатывал их программу, заложил в нее принципы правильного поведения во время перестрелки. Шаровидный сгусток голубоватого пламени вырвался из громоздкой трубы с грохотом, напоминающим приглушенный громовой раскат, оставляя за собой хвост светящегося тумана. Заряд плазмы, словно комета, устремился вперед и врезался в стену. Бабах! Стена оказалась не такой тонкой, как боялся Джинто, но все же слишком слабой, чтобы выдержать попадание из подобного оружия, и медленно обрушилась на землю. Несколько реактивных гранат влетели в брешь и взорвались, засыпав помещение дождем смертоносных осколков. Куски роботов-официантов полетели во все стороны. «Внимание, внимание!» — вещала голова одного из разорванных аниматроников. «Разрушение собственности парка развлечений Гузонию расценивается как...» Маленький взрыв заставил голову замолчать. «Теперь уже навсегда». «Лафиэль, убираемся отсюда». «Ага». Она ошалело трясла головой. «Внимание, посетители!» — заговорил кролик, пострадавший меньше прочих. «Здесь опасно. Мы должны немедленно эвакуировать вас». Тут какой-то снайпер снаружи всадил ему пулю в лоб, и официант свалился наземь в механической агонии. «Проклятье!» — зло буркнул Джинто. «Без этого они не могут». Пригибаясь, они добрались до дверей кухни, которая почти не пострадала. Они пробежали между роботами-поварами и нашли еще один проход, который вел в длинный коридор с рядами дверей по обеим стенам. И тут Лафиэль споткнулась и упала. «Лафиэль!» — Джинто кинулся к ней. «Ты ранена?» «Нет, нет». Смущенная улыбка на ее лице казалась не к месту. «Неприятно признавать это, но я совсем выбилась из сил». «Ха! Что это? Несокрушимые Аф все-таки на поверку тоже люди?» Джинто сочувствовал ей. Крайне редко случалось, чтобы Аф приходилось столько бегать, к тому же на планете, где сила тяжести вдвое превышает принятые у них стандарты. Как долго они бегали? 3 часа? 4? Правда, некоторое время они шли пешком или даже стояли на месте, но последние полчаса почти все время вынуждены были мчаться со всех ног. Разумеется, Лафиэль предпочитала делать вид, что все в порядке, нежели признать свою усталость. До тех пор, пока не потратила последнюю каплю сил, которая еще оставалась в ее теле. Джинто и сам вымотался до предела. Прежде из-за крайнего напряжения он этого просто не ощущал, но теперь, когда выдалась минута передышки, ему казалось, что сейчас его просто вывернет наизнанку от усталости. «Мы не можем здесь задерживаться». Пытаясь не показывать своего состояния, Джинто вымученно улыбнулся. «Давай, обопрись о мое плечо». «Прости». Лафель неловко потянулась вперед и приняла его руку. «Или, может, ты предпочтешь, чтобы я нес тебя на спине? Заткнись». «Ага, вот и та Лафель, которую я знаю», — весело прокомментировал Джинта. «С возвращением». Когда девушка обняла его рукой за плечи, мысли Джинта свернули в совершенно другую сторону. Раньше вряд ли она приняла бы от него такую помощь. Более вероятно, что она сказала бы ему взять бортовой журнал Госрота и идти дальше без нее. Даже если им не удастся выбраться отсюда живыми, Джинта, по крайней мере, мог гордиться этой маленькой победой.